Глава 5. И началось. С утра выход в открытый космос. Я даже не стал в спячку впадать. Решил хотя бы до обеда с экипажем побыть. Тренажеры в мою вахту устроили мне головоломку и учинили в итоге моему гению-полководцу полный разгром. Нет, не так. Не сами тренажеры, конечно, а Жорик с Элькой, которые настроили у них в программе очень сложную виртуальную ситуацию в боевой обстановке, где наш корабль противостоял трем противникам, кораблям очень высокого класса как по исполнению и проекту, так и по вооружению. 7 часов. 7 часов я бился над проблемой боя. Либо выйти из него с минимальными потерями для корабля и экипажа, либо все-таки выстоять в открытом бою против превосходящего противника. Ничего не получалось. Сбежать мне не давали. Единственный раз все-таки удалось уйти в прыжок, но эти продвинутые суки мне вдогонку тяжелые торпеды запулили, и при выходе из виртуального прыжка произошел их подрыв. 2 штуки снесли у нас щиты, а последующие 2 разнесли наш кораблик в космическую пыль. Единственный раз за сегодня, когда я был так близок к иллюзорной победе. Торпеды выпущены были так филигранно точно, что попали под магнитное поле щитов моего корабля и были затянуты вслед за ним в прыжок в подпространство, становясь как бы заодно с самим кораблем. В прыжке-то ничего, а вот по выходу большой бум и куча обломков. И все. Я уснил, что вести бой против навороченных крейсеров в количестве 3 штук не только трудно, но и, по сути, бесполезно. Лучший результат, которого удалось добиться, когда все-таки удалось, используя все возможности эсминца, это рассчитаться с 2 зубастыми космическими волками, выведя у них из строя движки и подавив ПКО и большую часть основного вооружения. Но 3-й крейсер меня постоянно добивал. Мощности щитов мне не доставало. Я уже материл себя в сердцах за то, что не подумал об установке на эсминце не только системы жизнеобеспечения от архов, но и о реакторе забыл, который могла бы запустить Элька, как было сделано на нашем челноке. Мы могли бы тогда использовать и генераторы щитов от линкоров, и ульев-пауков, и мощности реактора, и места для установки на корабле хватило бы. Но теперь поздно об этом думать. Специально для нас такую необычную поставку никто делать не будет. Слишком поздно. Так бы, при большом заказе, такая прихоть не особо кого заинтересовала бы и насторожила. А вот целенаправленно сейчас заказывать опасно и, по сути, бесполезно. Вопросов всяких возникнет у некоторых властимущих масса. И просто объяснением об экспериментах не отшутишься. В общем, меня ждал полный разгром и осознание того, что все-таки очень серьезное упущение в подготовке корабля я допустил. Упустил такую возможность усиления. Причем положительный опыт ведь у нас был, а тут ведь и мои помощники мне в этом не помогли. Хотя чего пенять на кого-то, когда и сам должен был думать об обороноспособности корабля. Всякой хрени закупил, а о выживаемости экипажа и корабля как-то не додумал. Хотя такая ситуация, где бы мне противостояли серьезнейшие противники на новейших кораблях, вряд ли случится в реальной жизни. И что главное, не просто количество кораблей играет роль в этом деле, а серьезно превосходящего вида боевые крейсера тяжелого класса. У меня и движки лучше любого корабля в Содружестве, и скорость запредельная, и маневренность под стать классу малых кораблей на вроде верткого фрегата, а то и вовсе тяжелого истребителя. Не поймают, не зажмут, просто не допущу подобного. Да и сами щиты на моем корабле установлены серьезные. Не каждому калибру пушек, даже линкора, удастся пробить с первого залпа. Я уверен, в случае надобности просто уйдем в отрыв». Да и в предстоящем бою нам, по уверениям Кэпа, ничего более серьезного, чем 5-е поколение кораблей, не светит. И то их количество вряд ли будет больше 1-2. А остальные – просто древний хлам. Этот факт меня, если честно, успокаивал. Да, хмык в моей голове. Всю ночь Жорик делал вид, что спит и отдыхает, и с проблемой виртуального боя я разбирался сам, а тут ожил, зараза. «Молчи!» Я в сердцах едва не плююсь. Понимаю, что зажали меня, и решения проблемы в таких условиях ни для кого нет, да и подозреваю, что задачка-то некоторыми была мне подсунута с умыслом. Только чего они хотели добиться моим проигрышем, пока так и непонятно. Кэп уже выходил на связь. Спокойно докладывает Жорик, полностью игнорируя мое неудовлетворение результатами проведенных мной учебных боев. «Чего хотел?» – немного оттаиваю я. Носитель уже стартовал, начал выход из бокса. Как обычно, глава в своем репертуаре, но, слава богам, из штопора вышел. Привел себя в предпарадное состояние, комбез навороченный. Настрой полностью боевой, вот и нас трясти начинает. Телевизионщики уже камеры настроили. Пока снимают только носитель. Мы на очереди. Малая уже заняла свое место. Я тоже контролирую процесс, но предполетное только в начале. Производить запуск двигателей в боксе – верх идиотизма. Да и не допустит этого эскин крейсера, а потому у нас еще с полчаса есть. Ты как? Хреново. Сам не видишь. Я, вздыхая, вылезаю из кресла капитана корабля. Говоришь, есть время навести марафет, как говорил Кур. Так, чтобы совсем тебе смысла нет. Ржет Жорик. На камере будут мелькать малая с баронской четой, ну и капитан, наверное. Хотя мне кажется, что и он от этого уж сегодня точно откажется. Почему? Туплю я. Да он же с утра ни свет ни заря лыжи навострил в медбокс. Старпом и старик за руководство. Вот те точно при параде и всем весельем сегодня руководить будут. А может и завтра. Смешок со стороны Искина. Ух, старый развратник. Смеюсь я про себя, но не насчет капитана, а по поводу предположения от некоторых, от все более очеловечивающегося Искина. Какие смелые предположения кидает. Хотя... Наконец-то капитан хоть на что-то решился по отношению к этой красивой бестии, которая и меня умудряется изводить своей кажущейся доступностью. Вот же подобрали себе проблему. Вернее, эта малая подобрала себе подружку. Тогда я марафет наведу и приведу себя более-менее в порядок, да и перекус устроить стоит. Вы же, я посмотрел на появившийся в двух шагах от меня фантом Жорика, но ты в курсе вообще на сегодня, что у нас в планах? Уточняю я работу моих сменщиков на день. По определению, мне бы в медкапсулу на учебу залечь и восстановлением заняться. Но сейчас... «Устроим показательные полеты», — докладывает Искин. Шил предложил немного в догонялки под камеры поиграть. Может, и пострелять умудримся, не повредив тут на станции ничего. Народ от нас реально развлечений ждет. Все-таки Кэп в этом плане гений. В общем, ничего особенного. А вот на завтра уходим в отрыв. В пределах системы, конечно. Устроим реальные маневры без всяких писак и телевизионщиков. Но, увы, сегодня шоу. Я потянулся всем телом. Нет, все-таки устал я очень. Вымотал меня продвинутый Искин со своим боем за сегодняшнюю ночь. В таком случае, принимаю я решение, я спать. Манал я отвлекаться на эти развлекушки. Проснусь, доложишь, как вы тут обязательную и произвольную программу откатали, развлекая местных. Я, приняв решение, даже какое-то удовлетворение получил. Не хотелось мне участвовать в этом ненужном, по сути, шоу. Что оно для меня? А вот отдохнуть стоило. Измотал меня бой. Жорик потом доложит о результатах представления, а то, что они с Шилом и стариком устроят что-то небывалое, я больше чем уверен. Но если штурман и будет удивлен, не увидев меня на мостике капитана, то вот Шил, думаю, по этому вопросу ломать голову не будет. Главное для него... что малая где-то рядом, и именно с ней ему и придется соревноваться. Ведь явно что-то промелькнуло между ними. Да и вчера так сладко малая у него на груди спала. Забавно было на это смотреть. А ведь, возможно, именно это зрелище и подействовало в итоге на Кэпа. Ему тоже захотелось, наверное, нормальных человеческих отношений с красивой женщиной, от того самого утра и навострил лыжи к даме своего сердца. Чувствую... веселье нас ждет еще то. Дама, пока законное место супружницы не займет, ничего не даст капитану. Ну, кроме призрачных иллюзий, доступности ее тела. Знаю, проходил уже подобную пытку. И откуда у этой, по сути, писюхи, что на несколько лет всего старше меня, такой опыт в общении с мужчинами? Причем ведь реально, вроде как и вовсе не предпринимает никаких усилий, чтобы у нас в головах пустоту навести. Каюсь, сам почти повелся. Эх, если бы не Жорик. Медкапсула встретила меня словно родная. Я даже, наверное, благодарность почувствовал к Жорику, который не стал настаивать на моем участии в сегодняшнем представлении, хотя мог бы. У нас свой медотсек, причем с довольно продвинутым оборудованием. Тут и так прошлый владелец отметился. Все-таки под себя любимого корабль создавал, А вот малая еще и дополнительно чего-то поназаказывала и даже уже установить оборудование успела, пока мы с бароном нашу малышку обкатывали. На сегодня у меня отдых. И плевать я на все и на всех хотел. Поесть успел, даже душ принял, хотя и никакого смысла в этом не было. Тело и так в медкапсуле почистили бы, но вот в удовольствии поплескаться под теплыми струями воды я себе отказать не мог. На изучение из баз ничего ставить сегодня не буду. Подумал. Нет, точно, ничего не буду ставить. Если завтра реальная работа начнется, то стоит подготовиться к этому действу основательно и более серьезно. А значит, надо быть полностью отдохнувшим. Крышка саркофага медкапсулы закрывается. В медкапсуле почти нет ощущения течения времени. Вот вроде только глаза прикрыл, расслабляясь, и уже голос неугомонного Жорика вырывает меня из объятий Морфея. «Эй, подъем! У нас весело!» Радостно смеется Искин. «Я же прихожу в себя. И что там у вас такого случилось, что ты меня ни свет ни заря поднять решил?» Раздраженно спрашиваю я. «С чего ты решил, что ни свет ни заря? Ты почти 10 часов продрых, между прочим». Искин обижается уже почти как человек. «Малая требует замену. Я же сам в одиночку не могу постоянно управлять кораблем. Мы в свободном плавании. Играемся в прятки с носителем. Сейчас в режиме скрыто и в режиме радиомолчания прячемся в астероидном поясе системы. Шил ищет свою ненаглядную и никак, естественно, не находит». Я после таких слов почти сразу очухался. «Что пошел?» – спрашиваю я первое, что приходит на ум. «Ржач!» – выдает чем-то очень довольный Жора. «Вначале все пристойно было. Полетали вокруг станции, словно на параде. Крейсер впереди, а мы вроде как в кильватере к нему пристроились. Красиво шли, чего там говорить. Носитель эффектно очень смотрится, а уж про нашего красавца и вовсе говорить нечего. Кстати, именно нас больше всего и показывали в НАТИ, причем во всех ракурсах. Единственное, очень местные расстроились, что на борт мы никого из журналюк не допустили. Вся съемка только со стороны. Ну а потом...» Чувствую, как улыбается Искин. «В общем, малая опять отличилась. На 5-м круге она принимает решение атаковать носитель». «Чего?» У меня даже в груди кольнуло от таких известий. «Ага», ржет Жора, понимая, чувствуя мою реакцию на его слова, и, по-видимому, его это очень веселит. Я только вздыхаю, качая головой. Хотя, по сути, чего-то подобного от нас и ждали. Чего интересного смотреть на красивую игрушку со стороны? Ну, летает, обводы красивые, цвет корпуса изумительный. Сразу видно со стороны, что игрушка не из дешевых. «Хоть договаривались?» – спрашиваю я, понимаю, что сейчас в ответ получу отрицание очевидного. «Кэп был занят. Впрочем, он до сих пор занят», — намекает на что-то Искин. «Старпом сам себе предоставлен. Старик забухал. Сказал, что в этом параде идиотов он принимать участие не собирается, и срулил к себе. Я тебе слово в слово его слова передаю. В итоге 2 влюбленных остались у руля. И началось. Кидаю видос. Зацени». Смотрю кино. Малая закладывает боевой разворот и шмаляет из малых орудий по носителю в район движков. «Я только глаза прикрыл». «Сам понимаешь», — продолжает Искин, «щиты на носителе тут же сработали, а так как он стал выступать в качестве преследуемого, старпом решил рвануть в отрыв. Да куда там ему от нас уйти? Я даю команду на выпуск меня из камеры. Пора и одеваться, а поговорить можно и в процессе одевания». И, конечно, рейтинги просмотров взлетели до звездных высот, смеюсь я. «Выше, Дэн, намного выше», смеется в ответ Жора. «Тут руководство станции пустотные цели повесили по обшивке станции. Тоже решили проверить как свою ПКО, так и поучаствовать в шоу. Всем тут скучно». «И?» — коротко спрашиваю я. «Малая мимоходом. 4 цели на станции сбила». Причем ПКО станции даже не успели по нам и залпа произвести. Заминка у них какая-то была, и скорость атаки, которую выполнила малая, просто зашкаливала по всем показателям. А сбой системы ПКО станции связан с действиями нашего барона. «Чего?» – не поверил я. «Он им вирус какой-то кинул, который и забил управление. Пускай всего на 2 мгновения, но по факту станции уже не существовало бы в реальной обстановке боя. Провалили очередную проверку местные оборонщики. С носителем чуть получше дела обстоят, Хотя барон и его косил как ребенка. В какой-то момент от его действий корабль даже дергаться стал на пируэтах, теряя управление и разбалансируя синхронность работы двигателей. Вектора тяги неожиданно в разные стороны работать начали. Перегрузка на корпус дикая, но выдержал корабль проверку почти реальным боем. В общем, шеф, скажу так, нам сделали просто королевский подгон. Это и так понятно, улыбнулся я в ответ. Корабль просто сказка. Я не про корабль, хмыкает Жорик. Хотя и он, конечно, выше всяких похвал. Я про семейную парочку, от которой так красиво наш Кэп отвертелся. «Ты про барона?» – спрашиваю я. Фантом молча кивает. Я же немного удивлен. Но, зная Жорика, уверен, он просто так сотрясать воздух такими заявлениями не будет. «Он так хорош!» – уточняю я. Опять кивок, но на этот раз от Искина и пояснения пришли. «Более чем». Просто феноменально управляет Рэбом. Вроде и классом у нас оборудование не очень превосходит защиту на том же носителе клана, но уже опыт вступает в противовес в споре оппонентов, и, как показало наше маленькое сражение, равных ему ни на станции, ни на носителе нет. А уж что вытворяет его сожительница, вернее, женушка, я и вовсе молчу. «И что же?» – заинтригованно спрашиваю я. «Что?» – смеется Искин. «Она дроиды выпустила на волю порезвиться. Всем скопом. Сотню. И как умудрилась их всех держать под контролем, не понимаю. Они так облепили носитель. Короче, старпом сегодня побитый, как бедный собакен. Я же хмыкаю про себя. Как вчера я». Вздох. «Шоу получилось феерическое». Не обращая на мою реплику никакого внимания, продолжает Искин. «Уже и в графство скинули записи. Настоящее сражение устроили. Рейтинги показов зашкаливают, что в системе, что в столице графства. Кэп, наверное, доволен?» Спрашиваю я, имея в виду результат его деятельности, направленный на зарабатывание денег практически из воздуха. «Конечно, доволен», — смеется в ответ Искин. «Но явно совсем не результатами первого дня маневров. Хотя у него там свои маневры разворачиваются». «Не понял. Явно туплю я. Но я же тебе говорил, что он с утра к медичке в медотсек засел. Типа на проверку. А сам вырядился, как на свидание, и даже помыться успел, и зубы почистить. А такие метаморфозы с ним нечасто происходят. Сказывается отсутствие воспитания. Я же только головой качаю. Пора и в кают-компанию выдвигаться. Хотя и смысла особого нет. Можно и у себя в каюте перекусить». Все равно все на отдыхе, а эсминец сейчас, наверное, в режиме автопилота и скрыто, неподвижно висит в космическом пространстве. А вокруг только каменюки летают. «И что?» — у меня неприятно кольнуло в груди, все-таки запало в сердце красавица, чего бы я сам себе на этот счет не говорил. «Кровать уже опробовали?» — ехидно спрашиваю я. «А вот хренушки!» — смеется Искин. «Платонические отношения. Капитан, похоже, в шоке. Едва ли не впервые ему отказали, да еще так красиво. Но, походу, и от такого общения Кэп в состоянии эйфории находится. 10 часов трепа, и о чем только столько болтать можно?» «Оказывается, можно. Она его на откровенность вывела, а он сам того не понимая, ей всю свою подноготную выложил. Все мысли-помыслы. Правда, не спорю, не обошлось и без спиртного. Но так, слегонца. Оба в норме, относительно». «Прямо все рассказал?» Удивляюсь я умением девушки. «И про детство тяжелое, и про свои страхи, и даже про заикание, и сопутствующие этому приключения в своей жизни, и как потом почти избавился от такой напасти. Но и про свою жизнь, как он в войсках опыта жизненного набирался, и как потом совершенно непостижимым образом его на пост главы клана позвали». Но тут он явно что-то темнит, не договаривает. Вроде как не совет его выбрал, а какой-то хитрый артефакт, который его чистоту крови проверил. «Кстати», — фантом Жорика хитренько так на меня посмотрел, «что-то неспроста его так от девчонки-то прет, как, впрочем, и тебя. Я же вижу, что и тебе эта курва понравилась». Отрицать очевидное смысла не было, но вот выводы из кино... «Обоснуй». Не стал отмазываться я от бесспорного, почти доказанного факта. «Похоже, что и кровь у нашей дамы тоже непростая. выдал Искин. Я даже поморщился. И чё? А то, что дети от вашей с ней связи могли бы быть весьма... Фантом так рукой покрутил, типа или-или. Я же немного обескураженно смотрел на своего электронно-виртуального друга. Это что же получается? Она какая-то особенная? Удивляюсь я. Фантом неопределенно жмет плечами. А мне-то почем знать это? Но явно с ней не все чисто. Или наоборот, все слишком стерильно чисто. Она явно из аристократического рода, но явно и рабство успела хлебнуть на своем жизненном пути. Есть основания так полагать, потому как на ошейник баронесса реагировала. Да и братец у нее к рабству неровно дышит. Его просто клинит, стоит только завести разговор о том, что в империи рабство – это основа строя. Явно бывшие. Вот только вопрос, как освободиться успели. И их аристократическое происхождение. Молчание. Обдумывает ситуацию. А что, если она у себя там, на родной планете, была из аристократической семьи? Такое же может быть в теории? Спрашиваю я. Жорик скривил свое аристократическое лицо. Вполне. Как рабочая версия, право на жизнь имеет. Но вот от чего вас двоих так от нее прет? Вот в чем вопрос. Но ты же сам предположил, что чистота крови. Осторожно, говорю я. Согласный кивок со стороны фантома. Предположил. Но ничем не подкреплено оно, вздыхает Искин. Меня больше не глава волнует, а как раз именно ты. Я? Я удивленно возрился на Жорика, вернее, на его фантом. У тебя никого нет. Ты одиночка, только родственники, и то не по крови. А что, если это была судьба, а ты этим шансом от чего-то не воспользовался? Жорика явно несет. Каким шансом? Я уже вообще ничего не соображаю. Шансом найти и подобрать себе половинку. Ты император, и что-то мне говорит, что не так-то просто найти тебе для себя будущую супружницу. А вдруг именно боги руками малой тебе подкинули настоящее сокровище, а ты его просмотрел? Да чего там, собственноручно отдал не очень-то и достойному. Во какие неожиданные выводы делает Искин. Но я только усмехаюсь в ответ. Фантазер ты, Жорик! «Какая судьба к херам? Какая супружница?» Почти кричу я в голос. «Я, во-первых, еще не нагулялся, а во-вторых, не собираюсь я пока отпрысками обзаводиться. Да и как ты себе все это представляешь? Мы или думаем о месте императора и его троне, или просто живем, как живем. Если первое, то какое к чертям супружество? Вначале утвердиться на престоле надо бы, а уже потом думать о бабах и о детях. О наследнике думать никогда не поздно и не рано». Не соглашается со мной Жорик. Я же говорю, пару тебе, вот уверен, не всякое сможет составить и сесть на престол рядом с тобой. И уж тем более не каждая сможет тебя одарить наследником. Я же отмахиваюсь от друга. Надоел. Я голодный, не ел еще ничего. А когда я голодный, я еще и злой, говорю я. Давай вначале своим выживанием озаботимся. Нам еще до очередного места, где придется прятаться, непонятно сколько времени добраться надо. Тем более там нам уже всего надарили. Против воли. «Но мы же не отказывались», — намекает Искин. «С чего бы?» — усмехаюсь я. «Да отсохнет рука себя обманувшего!» И улыбаюсь. «Знаю, что меня ждет плотный завтрак. Уж мясо я сегодня точно нажрусь. Мне перегрузки сегодня не грозят. Нас ищут, но ищут так, понарошку. Хотя и привлекают для поиска все свои силы. А раз не обнаружили до сих пор... Заканчивая тему баб, скажу так». Все-таки решил я поставить точку в нашем споре по поводу передачи Кэпу красавицы, обнаруженной малой. Даже если предположить, что ты прав, то все равно в наших теперешних условиях я бы не рискнул заводить сколько-нибудь серьезных отношений. Пока. Мы под прицелом, сам знаешь. Потом вздохнул. Хотя, признаю, меня к ней тянет. И если честно, я рад, что теперь мы с ней будем меньше общаться. Да и Кэп этого уже больше не допустит. Все. Решение принято, и бороться за нее и стараться оторвать от головы я не собираюсь. Она не игрушка, и давай больше к этому не возвращаться. Сколько еще таких, как она, будет на моем пути? Вздох со стороны Искина, шагающего рядом. Знать бы еще, будут похожие на нее или нет, выдает глубокую мысль Искин. Я же только отмахиваюсь, хотя червячок сомнения грызет не отнять. Ладно, понял. Но пока есть будешь, я тебе видос со встречи капитана с медичкой покажу, пока есть такая возможность. Мало ли где нас сегодня носить еще будет. Там ничего такого не происходит, но вроде разговор интересный. Трансляция онлайн, так что осторожней. Я же только пожал плечами. Вроде не рана на сердце, но то, что кровинка капает, такое есть. Давай, соглашаюсь я. Сижу за столом, жую мясо, как и хотел. Наложил целую огромную тарелку. Из напитков какое-то винишко необычное из рациона ушастых. Я была третья по возрасту в семье среди детей. Не наследница. Положив голову на плечо Кэпу, мадам нежным голосом ворковала последнему почти в ухо, отчего тот просто млел. У меня на сетчатке два изображения. Одно общее, с камеры контроля, установленной в медотсеке носителя, а второе изображение от первого лица. В смысле от Кэпа. Не спорю, уровень жизни тут, в Содружестве, и у нас на планете несопоставим. Земля, 20 век. Нас еще и в криокамерах почти 40 лет держали, вздыхает. Но это я потом узнала. «Парень, он твой брат?» спрашивает напрягшимся голосом Кэп. «Он не брат», вздыхает она. «Но если честно, то никого роднее у меня нет, кроме него. А потому, хоть и не по рождению он пускай, но брат. Он меня столько раз уже спасал. Он телохранитель. Мы вместе ехали в университет у себя на родине. Он сопровождал меня, когда пираты решились на похищение. Я же из старинного императорского рода, хотя я отношусь, так сказать, к ненаследной ветви. Да и империи нашей уже давно не существует. Революция была. Династию свергли. Вот и жили вначале во Франции. Это страна такая. А потом родители перебрались на Апеннины. А так, Российской империи давно уже не существует. Меня уже замуж прочили. До сих пор в семье патриархальные устои существуют. Вроде современная молодежь на указания предков плевать хотели, но не в моем случае. И ты знаешь, я даже сейчас как-то рада, что меня похитили, несмотря на все, что пришлось пережить уже здесь». «Никогда не слышал о такой планете», — произнес размякший Кэп. «Да тут о ней почти никто не знает. Мы за все время тут, после того, как нас разморозили и привели в чувство, всего двоих видели». «Да и кому нужна наша отсталая планета? Разве что людьми торговать?» Капитан кивает. «Людской ресурс — это тоже отличное вложение денег», — говорит он, соглашаясь, балдея. «А чего бы ему не балдеть?» Дама уже перебралась к нему на колени. Его рука покоится у нее на коленке, вторая подпирает спину девушки. «В общем, обоим неплохо, но явно парню ничего пока не светит. Дама знает себе цену». А потом появились архи. Нам даже не успели рабские нейросети поставить и ошейники надеть, да и насилию не подвергли. Продать хотели. Уж больно я для местных красивая. Вздыхает. «Бывает», — радостно скалится Кэп. Понимает, что есть шанс отхватить девственницу. И если в плане секса это не очень хорошо, опыта-то никакого, а вот для семейного счастья, думаю... будет психологически отличным подспорьем. В этом возрасте и девственница. Да не может быть такого. Но заморозка на 40 лет и больше бывает, вклинивается Искин. Главное, чтобы оборудование было соответствующее. Бывали случаи, когда криокамеры находили возрастом под 1000 лет и ничего. Клиент был жив и здоров после разморозки. А между тем красавица продолжает. Вот и очнулась. А тут архи. Я их уже заочно люблю. Они мне свободу, по сути, вернули. Нападение, паника. До нас никому никакого дела нет. Мой телохранитель парень крученый. И деньгами разжиться успел, и оружием, и электроникой. Сами представьте, каково нам было. Ни нейросети, ни ридера. Я же училась только по нейрокомпу. Отличную версию девайса мне подобрать сумели. Не хуже встроенной нейросети справляется. Так и училась. Капитан только морщится. С нейросетью решим, не проблема. Что для тебя, что для твоего брата. Вторсырье использовать не будем. Запасец есть. Завтра дам команду. Ты и так справляешься отлично со своими обязанностями. У тебя просто колоссальные данные для человека, не имеющего в своем арсенале ни имплантов, ни нейросети, ни симбионтов. Удивительно вообще. Я же удивленно вздымаю брови. Однако, а Жорик молчал. А чего говорить-то ему было? И так понятно, что непростые ребята малой попались. Может и правда? Все это шутки богов? Да само мое существование, еще та шутка. Знать бы, кто из пантеона ее разыграть-то так смог. Я едва не плюю себе под ноги, но каюта моя, и тут пачкать мне неохота. «Убирай! Пусть там уже сами милуются», — зло говорю я. «У нас тоже есть чем заняться». Потом, немного подумав, спрашиваю Жору. «Какой вообще план по маневрам? Раз ребята на отдыхе, то первая фаза уже закончилась?» Фантом Жорика жизнерадостно скалится в ответ. «Нас потеряли. И скрыт, и маскировка работают штатно. Хотя маскировку мы почти не использовали, в основном скрыт. На малых оборотах, во время гонок с носителем, отпрыгнули в сторону, как только закончили вести бой с крейсером из ПКО станции. Драйву всем подкинули», — похвастался Искин. «Цели на станции, что умники выставили, все уничтожили?» — уточняю я для порядка. «Не, какой там? Вояки тоже не пальцем деланные. Да и возможности у них отличные. И учиться на собственных ошибках умеют быстро. Мышление у них еще не зашоренное. Всего 8 сбить получилось, остальные никак. И при этом 5 баронесса дроидами добила. Так-то. Но и этот результат отличный. С носителем еще лучше вышло. Но сейчас в прятки играем. Старпом злой как черт. Орет, беснуется. Его малая вовсе дураком выставила. Может быть, штурман и Кэп вместе чего придумали, но пока ничего. Старик бухает. Кэп Милку мацает. Все заняты по интересам. Но экипаж носителя настроен очень решительно. Уж больно сильно малая им по носу щелкнула своими нападками. Ведь крейсер для атаки так и не смог развернуться. Сила! Теперь уже мы в качестве жертвы выступаем. Но вся проблема в том, что нас еще найти надо. И как действуем? Долго еще тут будем сидеть? Уточняю я. Скучно. Чего сидеть-то? Так проверку всех систем не провести. Предлагаю просто побегать. Как? Не понял я. Ты сам чего-нибудь придумаешь. Я управляю кораблем, пока малая отдыхает. Но уверен, что еще 3 часа, и все соберутся опять на капитанском мостике. Я летаю, а ты будешь управлять выходом, а потом и маневрами. Спалимся, малая тебя прибьет. Они там о чем-то с Шилом поспорили. Тонкостей не знаю, но проигрывать малая ни в какую не желает. Понял, тяну я. Проигрывать опасно, но и сидеть сиднем в поле астероидов не хочется. Прав, Жорик, скучно. 3 не 3... Но на 5-й час моего бодрствования появились красавцы. За это время мы с Жориком покуражились. Во-первых, я придумал, как выйти из пояса нашего астероидного прибежища, почти не привлекая к себе внимания, и спрятаться. Рядом проходила трасса, где в предпрыжковом разгоне проходили корабли. Вот под очередную тушу грузовика и замаскировались, добавив выставляемую им амплитуду выхлопа сигнатуры работы движков и свою лепту, точно скопировав основные параметры, те, которые выдавали движки гиганта. И под брюшком этой громадины с огромной скоростью удалились в сторону задворок системы. Все-таки маскировочная система – это сила. Носитель и его экипаж, к тому времени возглавляемый уже штурманом, в нашу сторону даже поисковым лучом не мазнул. Ну, идет грузовик, и ладно. Полыхнул движком, с кем не бывает. А вот не бывает. Потом на минимуме холостого хода и под скрытом, почти по инерции от разгона в паре с грузовиком, в течение 2 часов до планетоида дошли. Стоило только забраться за его не столь уж впечатляющие размеры, как наступил момент моего триумфа. Напряжение сошло на нет, мы даже скрыт и маскировку сняли. Нас за громадой планетоида не обнаружить ни со станции, ни с носителя». Искин уверен на все 100, что и разведывательных дроидов в этой глуши днем с огнем не найти. Кому тут что надо? А вот нам отстояться тут за счастье. Проверка системы и ее отладка идет полным ходом. Есть определенное нарекание, но на общий фон работы оборудования никоим образом эти маленькие неприятности не влияют. Я доволен. Доволен и Жорик. Малая, стоило только ей появиться в центре управления кораблем, тут же обратила внимание на мою довольную рожу. «Сбежал?» Я только качнул головой. «А что? Последние 2 часа я и за управлением кораблем, как пилот, просидеть успел. Жорик позволил, хотя я чувствую, что все равно контролировал и страховал меня до последнего. «Твой красавчик ни ухом, ни рылом», — смеюсь я. А тут и ребята подошли. Каждый уже занимает свои места, согласно боевому расчету. Проверяют управление вверенных систем. Да, не спорю, Боевой готовности как таковой нет, но все жаждут действий, и чувствую, что за планетоидом мы долго не задержимся. А погулять? Тут же цепляется ко мне малая. В смысле? Не понимаю я прикола от арахниды. Маскировку нацепить, типа в систему корабль из прыжка прибыл, и нагло заглянуть в гости к носителю и под станцию зайти. Посмотрим заодно, что за маскировочное оборудование нам подогнали вояки за свои же деньги. Я прикинул. А что, вариант. Даже если спалимся, то не смертельно. А вот опробовать оборудование, установленное на корабле почти в боевых условиях, это дорогого стоит. Мы прячемся, нас ищут. Та еще веселая игра. К тому же затронута честь местных вояк и экипажа корабля-клана. Кучка недомерков, по понятиям содружества, делает бывалых наемников и погранцов как детей. Не, опасно. Кому такой расклад понравится? Понятно, что никому. А если мы еще и под их носом выпрыгнем, добравшись до станции под чужой личиной, и вовсе поставит наш успех на недосягаемую высоту? Кэп развлекается, решая свои сердечные дела. А вот помощники окажутся, так сказать, не при делах. В общем, почти лохами. Я вздыхаю. Очень бы не хотелось так злить ни старика штурмана, ни вшила. Но идея интересная. В случае чего подыграем на последней фазе, если сами не засекут, и Шил и так поймет, что его малая обграла вчистую, кочевряжиться не будет. Давайте, делайте полную проверку систем, потом перекус и в путь. Командую я. Как понятно, из пилотского кресла управления кораблем меня вытурили. Я вновь на своем рабочем месте ошиваюсь. Хотя как ошиваюсь? Просто наблюдаю, как засуетились члены моего маленького экипажа. Суета радостная. Все чувствуют себя победителями. Радуются удачному первому дню маневров и знают, что так как сегодня легко победить условного противника в лице работников станции и экипажа своего же носителя уже не получится. Уже завтра все будут воспринимать нас очень серьезно. Хотя, может, уже начали воспринимать. Жорик не рискует входить в систему управления и наблюдения станции и крейсера на таком расстоянии. В общем, что у них там творится, не знает. Единственное, нейросеть капитана все еще может в режиме онлайн сканировать. Но там вроде все по-прежнему. Целоваться начали. Но чувствую, что ломанет капитана девчонка. Не знаю, насколько там ее на ее планете строго воспитывали, но девочка понимает, что ее невинность – это сейчас тот товар, за который можно стрясти отличный куш. И она просто так, такими активами разбрасываться не будет. Что же творится у самого Шила, узнать не получилось. Нет, так-то можно. Но Жорик опасается, что система безопасности сможет с такого расстояния его действия засечь. Все-таки расход энергии возрастает в разы. Вот прошли доклады. Все норм. Работа систем штатная. Малая спорит с фантомом Жорика по управлению кораблем. И ей, кстати, оппонентом неожиданно выступил и многоопытный барон. Вот кто находится в афиге от возможностей корабля. Так и сказал, что конфетка настоящая. А когда услышал, во сколько нам этот кораблик встал, просто назвал нас ненормальными. А когда разобрался, кто платил, то также приголубил и всех остальных. Сам же все что-то маракует по управлению вооружением эсминца. Систематизирует программу, подстраивая ее под себя, добиваясь максимального быстродействия. Все расслаблены. Я дал команду отдыхать. Еще полчасика посидим, покрутимся тут и в кают-компанию на сладкое пойдем. Горячий напиток и что-то вроде пирожных покушаем. Я еще тот сластена, как, впрочем, и Элька. Она говорит, что это побочное явление у всех псионов – коробками сладости уничтожать. Тело требует энергии, а где ее взять? И сахар – это первое, что дает быстрые углеводы, и, как следствие, немного энергии, которую опытный псион и переработает под свои нужды. Ученик из меня плохой. Малая вместе с Жориком меня ругают, но я ни в какую ничего не собираюсь сейчас ставить на изучение. У меня в ближайшее время пересдача знаний по базам, как, впрочем, и у малой. Вот где весело будет, чувствую. На последний день нашего пребывания в системе вроде как назначены экзамены. К тому времени и граф обещался прибыть. Малая уже готовит для себя привлекательный прикид. Не знает, то ли в летном комбезе заявиться, то ли просто платье с украшениями напялить на себя, чтобы всех окончательно сразить своей исключительностью. Вечные женские проблемы. Вот бы я еще мучился по такому вопросу, но дам не переделать. И вдруг щит просел на 77,8%, орет благим матом эскин корабля. Боевая тревога. Энергетический удар. Щита нет. Вооружение противника соответствует тяжелому крейсеру империи. Остаточный процент щита равен 3 единицам. Прощайте, капитан. Я в состоянии полной прострации перевожу взгляд на сестренку. Арахнида растеклась в ложе пилотского кресла и явно не в себе, вернее, не в сознании. Из носа и ушей у нее кровь тонкой струйкой показалась. «Щит просел на 7%, — продолжает доклад Искин. Мы явно под обстрелом, и непонятный противник не успокаивается». Уже спокойней, без ноток паники, основной Искин корабля докладывает о боевой обстановке. Вот только почему мы еще не космическая пыль? Я ошарашенно пытаюсь хоть что-то понять. Жорик взял на себя управление кораблем и явно выводит из-под прицела наш подарочек. Вот только судя по тому, что опять Искин доложил о повреждениях, вернее, о расходе, непонятно как, восстановившегося щита, не очень-то это у него получается. «Москитный флот на выпуск!» Ору уже я. Раз сразу не убили, то повертимся еще. А чем огрызнуться, мы уж точно найдем, мало не покажется никому. «Барон, графом сделаю!» — ору я. «Долбани по ним чем-нибудь!» «И, Жора, кто там у нас такой шустрый, и как мы его проморгали?» Быстро интересуюсь я. «Крейсер проекта «Палач». Последнее поколение. Тяжелый по классу. Вернее, сверхтяжелый. Новое направление во флоте. Еще в том году являлся перспективным направлением в развитии флота Империи. Вот только вопрос, что он тут делает? И какого по нам пуляется?» — стонет Искин. «Если бы не Элька. Миха уже малую упаковывает на передвижного меддроида, и, судя по всему, я остался пока, во всяком случае, без пилота и без сильнейшего псиона, что главное. Но мандражировать некогда. Пилотское место свободно. Но я и со своего капитанского кресла отлично могу управлять кораблем. Раз малая дала нам шанс на спасение, то воспользуемся им по максимуму», — кричу я. «Но не спастись, а победить!» — неожиданно раздался в голове по нейрокомпу совершенно спокойный голос барона. «Капитан, я атакую. С тебя графский титул, шеф». «Заметано. Жги его, суку!» — кричу уже и я, уводя нашу пташку из-под очередного удара. Успел. На экране панели космической обстановки видно, как смазавший заряд плазмы делает огромный кратер на поверхности планетоида. Я же делаю посыл по наводке Жоры и скину корабля противника. И, как и раньше, не встречая сопротивления, мой небольшой импульс всего на мгновение выводит главный искин корабля-агрессора из строя. Но вот этого как раз мне хватило. А вот теперь, гаденыш, мы с тобой поиграем. «Станцию на связь!» — командую я. «Гасится!» — спокойный голос Жоры мне ответом. «Сами, капитан, только сами. Душим урода только своими силами. И это, не стоит ждать, когда они выкинут спасательные капсулы, Дэн. Да и не выкинут». «Почему?» — удивился я. «Это не имперцы». «Кто же тогда?» «Моему удивлению нет предела. И тут Искин выдал такое. Это пауки, Дэн». «Твою ж мать!» — раздалось от нашей железной леди. «А я-то думаю, чего они на мои фокусы не реагируют?» «Ничего, сейчас я вам устрою». «Ну, как вам такое?» «А если так, что не нравится?» «Ну, понеслось, Рубилова!» — орет беременная девчонка во все горло. «Я же только качаю головой». «Азарт. Все же тут, походу, одни ненормальные собрались». Сижу в медотсеке у капсулы, которой вот уже почти сутки отдыхает малая. Как же я за нее испугался. И не только за нее, если честно. Ушли, оторвались, не догнали. 3 эпитета для не столь давно закончившегося боя. Каким-то относительно скоротечным он оказался. Как бы ни был быстроходен мой эсминец, но крейсер смог уйти. Смог. Я опечален. Мой барон-разбойник, которого когда-нибудь, как и обещал, сделаю графом, и вовсе в бешенстве пребывает. Он меня заверяет, что наши гостинцы все равно догонят громадину и однозначно похоронят ее. Но вот проблема. Трофеев мы не увидим. А там их, наверное... Вот только где и когда вынырнет корабль, напавший на нас, не знает никто. В том числе и сами пилоты крейсера. Ушел гаденыш, когда я уже праздновал победу. Наша беременная девочка вытворяла такое, что теперь я ее называю не иначе, как моя госпожа. Умудриться в одиночку подавить все ПКО нехилого корабля, при этом в течение минут 20 не более выбить всю мелочь прикрытия агрессора, это надо постараться. Как я орал! Какие яркие эмоции получил! До сих пор отойти не могу. Вот это экзамен нам устроили. Я понимаю. Но и понимаю, что мы были бы обречены, если бы не проделки малой с Жориком. Эти засранцы, не ставя меня в известность, все-таки решились и дополнительно заказали оборудование архов. Правда, весьма продвинутое. Оборудование досталось нам с их линкора прикрытия «Улья». На абордаж когда-то взяли имперцы, хотя, как уверял Жорик, и в тот раз до «Улья» все-таки так и не добрались. Ушел. А вот линкор с поврежденными движками оставил на растерзание. Почти полсотни лет пролежали на складах и реактор, и система щитов прикрытия корабля. Как обычно, помощнички указали, что берем оборудование для опытов. Никого особо это не удивляет. Многие хотят добраться до секретов архов, но ни у кого это пока не получилось. А вот у нас получилось, и очень неплохо. Основной щит прикрывает дополнительный, который по определению получился мощнее основного в несколько раз. Вот он-то нас и спас. Противник уже был уверен, что разобрался с нами, так как удар наносился по рубке управления. А дальше бы исполнили абордаж, и мы бы для всех навсегда исчезли из мира живых вместе с кораблем. Да вот незадача. Охота для крейсера пошла по незапланированному варианту. Щит выдержал. Движки у нас тоже не слабые. Маневренность в разы лучше. Я же со страху выдавал такое виртуозное пилотирование корабля, что сам Жорик, страховавший меня, находился в шоке. Граф, уже граф, подавил рэб противника и сбил управление кораблем, ставя помехи. А как он ювелирно нашим вооружением руководил! Я даже зажмурился, смакуя эпизоды, которые мне представил потом для ознакомления эскин. Щит противника продавили нагло и изящно, собственным корпусом корабля. Такой наглости от нас никто не ожидал. Потом залп по маневровым движкам крейсера, и все. Консервная банка может в теории лететь только по прямой, во всяком случае, быстрого маневра пилотов крейсера мы лишили. А вот затем пришлось отходить от корабля противника подальше. Если энергетическое оружие и снаряды пушек крейсера нам были не страшны, как и торпеды, то, учитывая, кто, по предположениям Жорика, нам противостоял, рисковать не стоило. Эти ненормальные могли и подорвать свой корабль, если поняли бы, что им однозначно хана настает, прихватив в свой рай и нас заодно. Отошли, прикрываясь щитом. Под главный калибр крейсера подставляться никто не хотел, а вот торпед у крейсера оказалось на удивление мало, да и были они все легкого класса. А вот мы не стеснялись, применяя свое вооружение, хотя я уже в планах прикидывал, как организовать ремонт захваченного трофея. Чудак. Человек предполагает, а Бог располагает. И если хочешь его рассмешить, как говорят, расскажи ему о своих планах. Я в мечтах уже был владельцем двух крутых кораблей, когда под изумленные крики нашей леди и проклятий новоиспеченного графа мой трофей сделал ноги, напоследок отстрелявшись по нам целой кучей средних ракет. Сука! Если бы он не ушел, то, может быть, даже потанцевал на наших костях. Щит просел больше, чем наполовину. Да и кратковременно эскин мигнул. Благо, что Жорик вел дублирующее управление кораблем лично, а то бы... «Прокол пространства!» Плача в голос, кричит наша мадам. Ее же муженек со злорадной ухмылкой успокаивает. «Сюрприз будет», выпуская вдогонку комплект тяжелых болванок. «Где-то я это уже видел». «Не ожидал», винится он. «Надо было его полностью обездвижить, благо мы на абордаж не решились». Смотрит на меня мой помощник. «Да, пожалел я виртуальных денег». Жорик сразу дал расклад по ремонту крейсера. И главная статья расходов в списке была как раз маршевые двигатели. Глупейшая ситуация. 100% выигрышный бой я умудрился провалить. Так-то, конечно, красиво сработали и сманеврировали, уйдя с прямой наводки орудий крейсера, и замотали экипаж противника, в итоге выйдя в хвост вражескому кораблю. И красиво все ПКО разложили, и даже маневренности лишили. Но кто ж мог подумать, что такие продвинутые технологии в корабль всунуть смогли. Все-таки была возможность, что перед нами были либо пираты, либо решили с нами счеты свести вояки. Но теперь без вариантов. Это были архи. Только у них пока есть такие технологии прокола пространства. Да, анекдотичная ситуация вышла. Очень смешная. Именно смешная. Стоило только пропасть кораблю с наших экранов вместе с подарками от бывшего пирата, как в рубке управления раздался вначале смех одного человека, это была наша девочка, а следом за женой истерическим смехом разразился и бывший барон. Спустя пару мгновений и меня пробило на хихи. Минут 10 точно ржали, сбрасывая излишки страха и адреналина под невозмутимыми взглядами фантома Жорика. «А ведь они удерживающий луч сами отключили», — отсмеявшись, произнес граф. Я непонимающе посмотрел на него. «Ага. И даже не сделали попытки уволочь нас с собой из системы», — подала голос смешливая госпожа. «Раз уже сталкивались с таким фокусом». Муж согласно кивает женушке, отвечая тем самым на ее дополнение. Потом переводит взгляд на меня. «Так и есть, босс. Он тоже начал меня величать так в последнее время. Масса у их корабля позволяла сделать такую попытку. Вот только, видно, мы их сильно напугали. Взгляд на меня такой пристальный. И я уверен, что совсем не моих пушек и лазерных установок с ракетами и торпедами». Заканчивает он свою мысль. «А вот это уже интересно». «С чего такие выводы?» Спрашиваю осторожно я. Бывший пират только усмехается. «У меня же рэп. Вся аппаратура очень тонкая и чувствительная. А тут такие возмущения. Вначале и вовсе что-то с чем-то так долбануло от нас в сторону атаковавших. А тут и малая в отключку с кровавыми соплями. Смело смотрит на меня почти граф. Нет, скорее труп. А дальше и вовсе интересно получилось. Мы выкручиваемся, уходя у них из-под носа. И из их прицелов, причем виртуозно, тут не поспоришь». Намек на мой талант пилота. И тут их эскин неожиданно тупит, скидывая автозахват. И, походу, не по своей вине это у него получилось. А в это же время импульс с нашего корабля уходит почти одновременно с маневром. Я уже точно знаю, что это не я рэбом в тот момент баловался. Но факт остается фактом. Эскин продвинутого корабля просел буквально на миллисекунды. Но нам этого с лихвой хватило, чтобы уйти из-под очередного удара главного калибра крейсера, а потом еще и вовсе занять позицию загонщика. «Ты смотри, какие выводы!» — проносятся у меня в голове. «Умный мальчик!» — раздался голос у меня в голове. «Малую исключил, хотя нанесенный ею упреждающий удар, который она, к сведению, нанесла в одиночку, засек и связал с ее состоянием, которое сейчас выправляют ей в медкапсуле. Скажу сразу, мы ее потеряли на сутки минимум. Соплю мстительно носом. Я бы и на неделю уложил ее туда восстанавливаться». Хмык со стороны Искина. «А детям мстить нельзя», — наставительно проговорил Жорик. «А кто мстит?» Я попытался увернуться от неприятного разговора и неприятных воспоминаний. «Кого ты обмануть-то хочешь?» — смеется в ответ Искин. «За свое заточение рассчитаться хочешь? Глупо. Она за тебя боялась и подстраховывалась. Я же в ответ только хмыкаю, при этом не сводя взгляда с графа. Но он ждет моих объяснений, которых, по-видимому, не последует с моей стороны. Меньше знают, целее будут. Я бы тоже так побеспокоился с недельку», — отвечаю я и скину. «Но шил копать начнет, не увидев свою зазнобу. Да и отчаливать скоро, да и экзамены. Но до утра, чтобы отлежалось. И это приказ». «Понял». Жорик почувствовал своими датчиками, или что там у него вместо нервной системы, что спорить со мной в этот момент опасно. Я же, продолжая смотреть на молчаливую семейную парочку, произношу. «Осмотр систем. Жорик, просмотрите запись боя. Все лишнее убрать. Выдать материал отрывками. Составить небольшой видеодоклад. От этого никуда не уйти. И по готовности начинайте выходить на связь. Нас вообще-то засекли или нет? Мы ведь тут неплохо побуянили», — спрашиваю я из кино. Усмешка на лице фантома. «Похоже, что нет. Вообще мышей не ловит. Но крейсер все возмущения боя как-то гасил. Если бы специально в этот сектор смотрели системы наблюдатели, то засекли бы. Но даже если и смотрели, а датчики ведь по всей системе натыканы, то никакого ажиотажа на станции нет, и движение кораблей погранцов в нашу сторону незаметно». «То есть Либо это спланированная акция вояк, либо... Исключено, перебивает меня Жорик. Вояки тут точно ни при чем. Может, только виноваты в том, что когда-то сдали архам корабль. Причем корабль экспериментальной постройки. Вооружение не соответствует регламенту флота, это раз, радиомолчание два, ну и щиты, и прокол пространства. Это архи, несомненно. Вот только вопрос, чего они тут забыли? И ведь явно не специально по нашу душу тут прятались. Это и так понятно. Может, все из-за графа, делает предположение будущая графиня. Такое обращение ее очень забавляет. Смеется и, естественно, не верит, что когда-нибудь к ней будут все обращаться в ваше сиятельство. Ей и так хорошо. От гонений СБ графства и империи ушли. От рабства тоже почти освободили. С любимым милуются, предели, да и обеспечение всем необходимым для жизни и работы на высшем уровне. «А это идея», — бормочет Жорик. Потом его фантом перевел взгляд на меня. «Сам посуди, шеф». «Граф — это величина, по нынешним временам, не чета нам». Намек понят. «И чё?» — злюсь я. «Чего они тогда на нас набросились? Для чего они засветились-то перед нами?» «Честно, не понимаю я». Но тут встрял в разговор бывший пират. «Все просто», — усмехается он. «Кто бы отказался от такого трофея, как наш корабль?» — задает он вопрос. «Тем более, по классификации флота мы можем рассчитывать только на самую первую ступень среднего класса. А так и вовсе легкий транспорт. Боевые возможности непонятны. Все вооружение у нас скрыто под обшивкой. Со стороны абсолютно легкая добыча. Тем более для военного корабля. Нас за противников не посчитали. А удар по рубке управления?» Не согласился я. «Рубка – дело наживное. А вот движки и все остальное потребуют для восстановления более серьезные материальные средства. А так бы отстрелили и эскин, и нас живых тут, и все». Собирая трофеи. Беспроигрышный вариант. Да и видели они, что и скрыта маскировка у нас на уровне. А значит, непростой кораблик попался им на обед. Да вот только подавились, попытавшись проглотить. Радостно скалится будущий граф. Есть рациональное зерно в таких домыслах. Согласился с пиратом и Жорик. Это уже не важно. Мы все равно не узнаем ничего ни об этом корабле, ни о тех, кто им управлял, и какие решения принимались руководством экипажа этого крейсера. Да и, в принципе, нам уже все равно. Ушли, гады. А теперь надо думать, как все это подать. Замалчивать факт нападения в системе, которая раньше считалась почти абсолютно безопасной, не стоит, хотя и можем. Судя по всему, нас не зацепили. Нас тут не ждут и не искали. Да и расстояние от станции серьезное. Фантом перевел взгляд на меня. «Тебе принимать решение, босс». Вот, опять этот выбор. Хотя прав, Жорик, можем и замолчать факт драки. Но, а вдруг неспроста появился тут такой необычный ударный корабль? Какие у них там были задачи? Никто уже не скажет точно. Но ведь граф-то тут, а он величина. К тому же его войска очень активно участвуют в войне с архами на стороне императора. Да и сам граф и его родственники являются ярыми приверженцами императорской фамилии и всего правящего дома империи. Опасно замалчивать. А вдруг не один такой кораблик тут ошивается? Это у нас щиты хрен пробьешь. Да и то их при желании скопом продавить можно, а у кораблей нашей империи такой защиты нет. Но и светиться не совсем охота. Что посоветуешь, Жора? Мысленно обращаюсь я к своему помощнику. Жаль, малая в отключке в медбоксе лежит. Вот бы кто посоветовал, так посоветовал. «С одной стороны, мы вроде как и ни при чем», — начинает рассуждать Искин. «Кто нам, по сути, этот граф?» «Не скажи», — не соглашаюсь я. «Он тот, кто платит по нашим счетам и собирается платить также в будущем». «Согласен, это довод», — произносит Искин. «В таком случае, чтобы позаботиться о своем будущем, стоит про нападение доложить». Потом взгляд на меня, эдак со значением, — и опять по мысли речи. «Но правильно доложить?» Я киваю, соглашаясь. «Вот и займись этим», — даю я команду. «Это нас с малой наш рэбовец вычислил», — намекаю я и скину. «Это не повод их кончать», — быстро отвечает Жорик. «Опасается моего неконтролируемого гнева. Да и все это домыслы, с которыми, кстати, он никуда и никому не побежит. Да и ты сам хотел окончательно привязать эту читу к себе». Да и они себя, как специалисты, показали в этом бою просто отменно. «Предлагаешь никаких орг-выводов на их счет не делать?» — уточняю я позицию Искина. «А смысл? Помощники нам нужны?» «Нужны. А ребята отличные специалисты». «Да», — отвечаю я. «Вот. Так чего еще нам надо?» «Вообще-то многое», — смеюсь я. «Вот об этом многом мы и позаботимся, но потом». Многозначительная пауза. «Так что, готовить доклад капитану нашего носителя?» «Да, я уже говорил об этом. Просто все то, что не нужно никому о нас знать, докладывать не надо. Убрать, я понял». Голосом и интонациями Жорик указывает, что он не несмышленная дитятка. «Ну тогда жду доклада», — успокоившись немного, произношу я. «Выполняю», — выдал Жора и отключился. «Я же смотрю на семейную пару. Вроде вот, и заняты делами, что-то с аппаратурой маракуют, но явно напряжены, понимают, что сами того не желая, зацепили очень опасную для себя тему. И не знают теперь, а как я в итоге на это отреагирую. Судя по кислому выражению лиц обоих, уже жалеют, что кто-то не умеет держать язык за зубами со своими выводами и замечаниями. Что там у нас по состоянию корабля?» Задаю я вопрос. Госпожа отреагировала первой. «У нас в минусе треть дроидов». «Увы, но без потерь отработать не получилось», — кается она. «Ничего», — быстро отвечаю своей гениальной операторше дронов. «Есть время, закажем еще партию, причем с запасом. Если даже сейчас не удастся пополнить до максимума свои запасы, то привезут потом уже на новое место, где мы обустраиваться будем. Не проблема. Проблема в том», — со вздохом говорит она, «что корабль будет не полностью боеготов. Конечно, есть шанс из 2-3 поврежденных летательных аппаратов собрать один рабочий, но я бы на такой исход сильно не надеялась. Значит, закажем, а сами будем рассчитывать на то, что есть, вернее, осталось», — говорю я. «Что по системам корабля?» «Все в норме», — оттаял муженек моей госпожи. «Повреждений нет. Реактор работает в штатном режиме, и основной, и дополнительный. Щиты восстановлены. Расход боеприпасов составил прогнозируемые расходы на одиночный бой, за исключением дроидов и расхода тяжелых торпед. Но без гостинца уродов отпускать я не хотел. К тому же очень удачно вышло, что в прокол они ринулись у нас под носом, едва наш корабль не засосав вслед за собой. А потому уверен, что гостинцы придутся ко двору. И на один охотник у пауков станет меньше. И главное, об их исчезновении они вряд ли скоро узнают». «Думаешь, что стоит ждать тут появления других кораблей разведки архов?» — уточняю я. «Возможный вариант», — отвечает бывший пират. «Возможный», — в голове раздается голос Искина. «Даже наверняка. Все-таки у всех имеются расписания выхода на связь с базой, так что рано или поздно судьбой крейсера обеспокоятся. И как следствие ждать нужно будет и поисковиков. Но, как я понял, это не скоро случится?» — спрашиваю я. «Думаю, что не скоро. Да и вообще, это будет уже не наша проблема. Скинем ее сегодня на головы местных вояк, а сами скоро и вовсе тю-тю отсюда». «Да, давно пора», — вздыхаю я. «Вот и я о том же. Кстати, у меня для доклада наверх все уже готово. Ну-ка скинь, погляжу». «Да и всем скинь файлы», — даю команду я. «И для ознакомления, и для обсуждения. А вот и видео». «Так, что там имеем?» «Данные внешних датчиков, находящихся на обшивке корабля». Резкое появление силуэта крейсера, наплывающее громадой темного пятна, но контуры рассмотреть можно уже невооруженным взглядом. Вот всполохи с его бортов. Явное энергетическое оружие сразу по нам применили, а я думал, что главный калибр был использован первым при нападении. Так, а что у нас? Про щит, то, что его сорвали и со мной прощается наш местный скин, информации нет. Щиты по этой версии выдержали первый удар, хотя и на грани. Про малую ничего, и это правильно. Просто перенервничала маленькая девочка, и все. А вот я в качестве пилота отличился. Отличная, кстати, проверка моих возможностей как пилота для экзаменационной комиссии пойдет в качестве доказательств профпригодности. Жорик нигде не светится. Вот работа дронов показана и освещена широко. Что же, отличный рекламный ход для производителей. Все-таки отличных роботов компания умудрилась создать, а ее продукцию почему-то никто не покупает. Думаю, после такой демонстрации эффективного использования дронов заказы посыплются на них, как из рога изобилия. Наша ответка — из всех орудий. Это уже граф так филигранно точно работает. Продавливание щита крейсера, и все это на запредельных скоростях и при постоянном маневрировании. Со стороны отличные виды произошедшего боя получаются. Наши дроны тоже имеют функции записи. Вот теперь мы и имеем стороннюю картинку произошедшей баталии. Впечатляет видео. Сразу становится понятен наш боевой потенциал. Да, думай, голова. А стоит ли светить такие возможности? А ведь все, что происходило непосредственно на нашем корабле, в видео не вошло. Все Жориком засекречено. Засекречено. А тут и так мы вроде как на весь мир говорим, что наш кораблик-то неестественно крут. Умные люди, изучив материал, поймут, что из защиты у нас не все так просто. Как бы ни связали нашу повышенную живучесть с оборудованием архов. СБ точно заинтересуется. А нам это надо. Но и не дать никакого изображения – не вариант. Не поймут. А так и телешоу очередное сделают. А тут в 15-минутном ролике полный драйв. Как бы кто-нибудь умный нашу запись не скинул впоследствии в международную сеть ТВ, а такое решение потом может в итоге привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до того, что меня наверняка вычислят. Вот этого очень бы хотелось избежать. «Красиво, конечно», — голос нашей девочки. «Даже не ожидала увидеть, сколь уверенно мы давили этого гада. Вот только не испугаются ли нас?» — перебил ее муж. «Испугаются? Кто?» — удивился я таким выводом бывшего пирата. Тот лишь вновь ухмыляется и смотрит на меня, как на несмышленыша. «Миноносец, эсминец легкого класса, делает, да еще так легко, крутой навороченный крейсер». По сути, гордости флагман нынешнего флота империи. Как думаешь, стоит это того, чтобы бояться нас? Вот же. Как-то я с этой точки зрения на прошедший бой не смотрел. И что предлагаешь делать? Уточняю я. Бывший пират и очень опытный в прошлом капитан корабля наемников так снисходительно проговорил. Ты в своем праве, капитан. Посылай всех. А так, просто несколько изображений отправь и доклад, что произошел бой. Пускай соскари графа тут сами свою всю систему шерстят. К тому же нас скоро тут уже не будет. Чего страдать? И про малую молчок. Мало ли, из-за чего она в медкапсулу залегла. Может, учится перед сдачей экзаменов. А если попросят развернутый вариант доклада, графу сложно будет отказать. Как, впрочем, и главе клана. Задаю я вопрос. Вот если очень сильно попросят, пожимает плечами будущий граф. Но все-таки видео ужать надо. Максимум на пару минут оставить материала. Остальное тобой засекречено. Имеешь право. Я тоже так считаю. Женушка не хочет отставать в советах от своего муженька. Смысл давать в руки возможных противников в будущем такие козыри? Пускай гадают, как мы смогли так ушатать крейсер противника, что он сбежал. Да и не стоит указывать, что мы его жали сильно. Лучше и вовсе указать, как будто наоборот, мы все время убегали. А потом, видно, поняв, что не может нас догнать, он решил покинуть систему, используя прокол пространства. И мы не раскрываем своих настоящих возможностей. Да и крейсер ушел. Че позориться, что мы его, по сути, полумертвого упустили? А вот это для меня сильный довод. И Жорик, походу, с такой трактовкой согласен полностью. Я бы тоже не стал афишировать наши реальные силы. Я и так почти все убрал, что происходило у нас на корабле, а тут смотри, как нас с тобой раскритиковали, смеется фантом из кино. Я же, прикусив губу, думал. А ведь реально, чего обо всем рассказывать? Напали, мы удирали, от нас отстали и сами покинули систему. А мы, как только пришли в себя, сразу напугавшись сильно, вышли на связь с базой, в смысле со станцией и носителем. Решено. Так и поступим, принимаю я окончательное решение. Вырезай все подчистую. Оставляешь только то, как нас тут около планетоида догоняли. Ну и работу дроидов освети. И давай с докладом не тяни, мы и так припозднились. А вот это уже наше дело, смеется граф. Но и то верно, затягивать не стоит. Когда точно в системе появятся корабли местного графа, никто не в курсе. Так что желательно, чтобы информация о нашем бое появилась у местных вояк до его появления. Чтобы обработать файл, Жоре понадобилось всего минута. Да и то... Он, видно, в каких-то материалах долго сомневался, вставлять их в доклад или нет. И так получился видос продолжительностью всего в пару минут. А вот остальное придется уже мне докладывать. И жаль, что Малой нет с нами. А если... Жорик, давай Шило на связь. Со станцией и местным диспетчером тот пускай сам общается, говорю я. Пара мгновений. Готов? Спрашивает Искин. Шил на связи. Удивился, что мы сами откликнулись, и удивился нашему местонахождению. Они нас в другом секторе системы искали. Я киваю, собираясь с мыслями. Давай, на громкую выведи, чтобы все слышали наш разговор. Только изображение сделай так, чтобы только меня было видно Шилу. Он, кстати, про Эльку спрашивал. Я сказал, что на учебе и до завтрашнего обеда в медкапсуле будет находиться. Наверное, не поверил. Но что ему остается? Ты ему уже сказал, что на нас напали? С надеждой в голосе уточнил я. Нет. Решил оставить это право за тобой, смеется Жора. Редиска, подумал я. Сам такой, пришло ответом. Ничего не скрыть от наглого сожителя. Изображение пульта управления крейсером в головизоре. Старпом настороженно вглядывается в мое лицо. Что у вас случилось, малой? Ни тебе здрасти, ни как дела. Ничего особенного, вздыхаю я. Просто убегая и спрятавшись от вас на задворках системы, мы неожиданно были атакованы неизвестным кораблем. Шок на лице Старпома. «Эля ранена?» — тут же спросил он. «И это все, что его больше всего волновало на данный момент?» «Нет», — не соврав, отвечаю я. «Перенапряглась и переволновалась, это да. Я ее в медкапсулу отправил отдохнуть и заодно подучиться. У нас скоро экзамены», — напомнил я. «А, это да», — успокоенный Шил явно облегченно вздыхает и тут же вздергивается. «Напал корабль? Класс, принадлежность, вооружение. И где он в данный момент находится, и почему сразу не выходили на связь?» «Начну с последнего», — усмехнувшись реакции Старпома, произнес я. «Противник применил глушилку. Уйти не могли, потому что удерживающий луч имел место быть. Да и не прыгнешь в условиях системы. Противник, поняв, что нас ему не догнать, покинул систему самостоятельно. Куда? Не ведаю. О его повреждениях информации не имею. Нам противостоял крейсер, причем странной конструкции». «Почему странный?» – удивился Шил. «Я уже капитану дал знать о ваших приключениях, и сейчас он сам примкнет к нашей беседе», – доложил Старпом. «У вас там все живы?» А вот и первый вопрос от Кэпа. Глава у себя в каюте обосновался, но изображение его голого торса говорит о том, что он только что из душа. И вот при мне быстро облачается в летный комбинезон. «Живы все», — докладываю я. «Корабль у меня не пострадал. Щиты выдержали первый удар. Впоследствии уходили из-под его атак, маневрируя на пределе скоростей. Забег мы выиграли». «Кто вояки?» — задал прямой вопрос глава. Я поморщился. «Была и такая мысль. Тем более крейсер, что на нас напал, только что приняли на вооружение в Империи. Раньше это была экспериментальная модель. Тяжелый, типа палач?» – уточняет Кэп. «Да», – удивленно подтверждаю предположение главы. «И смогли выжить?» – удивляется капитан. «Ну да, убежали», – явно с запинкой отвечаю я. «Убежал или убежали?» – с прищуром смотрит на меня мудрый глава клана. Видит, что я запнулся с ответом и быстро продолжил. Я же говорю, что глава у нас очень крученый мужик. Ладно, это не суть, но тяжелый крейсер. Щиты, говоришь, выдержали? Первый удар был очень сильный, докладываю я. Щит просел почти на 80%, а потом мы начали играть в кошки-мышки. И я выиграл. Убежал. Убежал, значит, усмехается Кэп. И куда потом делся грабитель? Я же выдыхаю облегченно. Во как раскрутил-то. Опытный чертяка. Не догнав нас, крейсер ушел в прыжок. Потом посмотрел на капитана. «Через прокол пространства», — добавил я. «Да!» У мудрого главы удивленно взлетают вверх брови. Шил молчит. В нашу беседу не вклинивается, и, похоже, он так и не понял, на что намекал мудрый глава. «Прокол, значит», — задумался глава. «Получается, не вояки, а архи?» Я согласно киваю. «Мы тоже сделали такие выводы», — говорю я. «Архи, и в этой системе, вдали от мест своего обитания, а тут еще и повелитель местный в гостях, делает правильные выводы, Кэп. Материалы мне скидывай. Доклад я сам сделаю, как графу, так и диспетчеру на станцию. А вы давайте на полном ходу возвращаетесь. Что-то мне не нравится это непонятное нападение. Нелогичное оно какое-то. Явно ведь не вас ждали. Эх, если бы он только знал, как оно не нравилось мне. Происшествие наделало много шума, очень много. Все озаботились безопасностью графа, а потому к нам в систему его кортеж так больше и не заглянул. Распоряжения по нам сделаны, во всех начинаниях зеленый свет. Его представитель будет присутствовать и на экзаменах, и на официальной передаче корабля. Все будет, но только без него. Что же, такой расклад меня больше всего устраивает. Меньше внимания к нашим персонам. Но и поддергали нас немало. Как только глава доложил о происшествии в системе, случившемся с кораблем его клана, как тут же началось шевеление со стороны местных вояк. Мы уже мчались в пространстве в сторону станции, а нам навстречу двигалась ударная группа погранцов, усиленная парой крейсеров-вояк. И все это время не прекращались опросы и переговоры с требованием конкретики и уточнений некоторых нюансов. Всех волновал вопрос, как же мы смогли выжить? Просили данные по оборудованию щита, установленного на нашем эсминце. Удивлялись явные несостыковки. По убеждениям многих, даже имея сильный и мощный реактор, щит бы сел быстрее даже в той ситуации, как предоставил ее я. СБ требовало допуска на корабль, но были мной посланы, причем открытым текстом. «Я устал», — заявил я, — «а мне еще и корабль до носителя вести». Потому все общение перекинул на эскин, вот Жорик и отдувался. Останавливаться я не стал, как не просили. «Ищите, кого хотите, от меня отстаньте». Вот такой основной посыл был во всех моих сообщениях. Я доложил о проблеме, предупредил, вот и разбирайтесь. А меня, будьте добры, оставьте в покое. 6 часов, и носитель перед нами. Нам предлагали встать на стоянку на станции, вот только Кэп мне этого не советовал делать». СБ рылом землю роет, а тут вы, а так до вас не добраться будет, а ко мне уж точно никто не сунется. Нам все равно на экзамены в скорости убывать, не согласился я. И че? Охраны обеспечим, стоял на своем глава, да и много времени там ваше общение не займет. Сдал, не сдал и свободен. Быстро, отмахнулся от меня глава клана. С графом все обговорено, он видел запись, которую ты мне прислал. Ты сам подтверждаешь, что кораблем во время нападения управлял ты и делал это мастерски. Возможно, у тебя врожденный талант. Так что уверен, сдашь ты на 3-й уровень базу пилотов, и кто его знает, может, и на 4-й вытянешь. Малая, конечно, у тебя планку задрала по максимуму. Граф ее данные тоже себе затребовал. Говорят, уже и ставки делают на вас. Ставки? — изумился я. Ага. Но в основном на малую. Уж больно уровни по базам ею указаны заоблачные, но вы на слуху и... Кто-то инфу по вашим данным налево пустил. Вот же гады, изумился я. А у самого в голове уже начал складываться план, как еще бабла немного приподнять. То, что я со своими данными никому не интересен, как и моя семейная чета из экипажа, это понятно. А вот утверждение, что писюха по большинству баз указала 6-й и 5-й ранги... Многих зацепило. Отсюда и исходит желание многих обывателей узнать в будущем результаты переэкзаменовки. Но хитрые распространители слухов, естественно, решили воспользоваться ситуацией и за данные по сдаче требуют денег. И немало. Не хочешь просто так платить? Делай ставки. Гарантом выступило какое-то мутное общество. Они-то столько пассивных активов на нас смолой и навесили, обеспечивая доходность ставок. Так-то, если проиграем, мы ни при чем. А вот остальным дивиденды по ставкам выплатят. Никто никого обманывать и не думает. Слишком это опасно в условиях космической станции. Такие шутники обычно не выживают. И поставить на себя нам можно, уточняю я у главы. И каковы ставки вообще? На себя ставить вам никто запретить не может, смеется глава. Я же тоже рискнул. На тебя 100 кинул, и на малую столько же. 1 к 10 вообще-то по малой ставке висят. У тебя рейтинг слегка ниже, но тоже высокий. 1 к 3, смеется капитан. Сестренка твоя явно сильнее котируется. Она девочка, да и не наглеешь ты слишком. Но народ тут скучает, а так хоть какое-то развлечение. Много ставок уже приняли, потому и говорю про охрану. Говорят, что и телевизионщики отметиться хотят. Так-то, если бы был граф на церемониях, что по передаче корабля, что на переэкзаменовке, они бы и так работали. А тут, в общем, опять шоу. «И скажешь, что ты тут ни при чем?» — смеюсь я. «Беседуем пока по видеосвязи. До стыковки еще не меньше часа». «Ей-богу, когда бы я успел?» «Нет, точно не я. Но наши шоу-релизы кое-кого подтолкнули к таким решениям. Тем более все уже понимают, что с вами, то есть с нами, не соскучишься. Бывает очень весело. К тому же уже инфа о нападении на ваш корабль и то, как вы смогли сбежать от напавших, просочилась в народ. Думаю, кто-то из местного СБ с пиарщиками заодно работает. Так сказать, подогревают интерес к вашим персонам. Правда, все говорят, что либо пират твой командовал кораблем во время нападения, либо малая. А тебе вообще в этом ракурсе не вспоминают». «Нет, даже как-то обидно стало». «Ну да ладно. И что теперь?» Немного обеспокоенно спрашиваю я. «Как ни стараешься залечь на дно, все равно что-то да выталкивает в галосводке. Что в столице отличился, теперь вот с нападением архов засветился. А то, что это были архи, никого не волнует?» Уточняю я. «Кто-то боится, кому-то все равно. Бежать им некуда в большинстве своем. Тут их родина. Надеются на силы обороны системы и то, что граф в обиду не даст. А потому ажиотажа нет. Никто не пытается покинуть систему. Всех больше волнует сам факт нападения на вас. Да и сообщение, что граф не покажется на распиаренной властями официальной передаче твоего корабля, встревожило многих. Начали сопоставлять эти все происшествия, ну и...» «Что «ну и»?» – не понял я. «Ты не поверишь. В самооборону станции записываются. С оружием в руках хотят все свой дом отстаивать и защищать», – с уважением в голосе произнес глава клана. «Я даже зауважал местных. Вот это я понимаю, патриоты. А тут объявленный подпольный, но почти официальный тотализатор. Все довольны. Вояки систему трясут, проверяют все задворки и дальние планеты. И даже в астероидный пояс сунулись. Но пока вроде за это время ничего обнаружить так и не смогли. В секторе, где вы приняли бой, планетоид изучают. По нему пришлись несколько ударов с крейсера. Но все тщетно. Так достоверно установить, что нарушителями были архи, не могут. Одно твое утверждение, что нападавшие ушли из системы с помощью прокола пространства, и все. А видеоматериалы ты почему-то об этом временном отрезке предоставить не хочешь. Вот СБ и роет, в том числе и под тебя. Не мое дело, конечно, но хотя бы отрезок записи, где корабль скрывается в прыжке, я бы советовал тебе предоставить для всеобщего рассмотрения». «Всеобщего?» — усмехаюсь я. «Я не так выразился», — поправился Кэп. «Конечно, только специалистам. Или мне. А уже я подтвержу твои слова. А против моих слов никто не попрет. Даже местный граф». Я задумался. Не хотелось, конечно, но это меньше из зол, как Кур говорил о таких и похожих ситуациях. «Ладно, скину, что смогу», — поправился я. «Все, конец связи. Прибуду на носитель, там и продолжим нашу беседу», — говорю я. «Про ставки не забудь», — напоминает Кэп. «Точно». И уже переключаясь на общение с Жорой. «Все слышал?» «Да», — быстро отвечает он. «По ставкам сам принимай решение», — говорю я. «Ты это любишь, просчитывать все варианты». «А вот по СБ совет Кэп отдельный. Придумай что-нибудь. У тебя час есть до нашего прибытия, а я пока отдохну немного, да потом малую проведаю». «Да нормально все с ней», — тут же отзывается Искин. «Это хорошо, что нормально», — отвечаю я. «Миха с ней?» «Да, и никого не пропускает. Она там...» — замялся Искин. «Что там?» — удивился я. «Она там настоящая». «А, понял я. Тогда на контроль, и пока сама в сознание не придет и не уберет лишнее, вернее, спрячет со своего тела. Ну, ты понял. Никого в медбокс не пускать, кроме меня, конечно. Все, я на отдых. Час есть, можно и прикорнуть немного. Чувствую, так просто вся эта бодяга с нападением и тотализатором с переэкзаменовкой не закончится». «Все. От нас отстали. Почти. Хоть и наделало нападение много шума, но вот продолжения эпопеи не было. Никого больше вояки в системе не нашли. Неужели это я со своим экипажем такой счастливчик, что всякое дерьмо ко мне цепляется бесконечно? Хотя эта малая обычно выступает в качестве липкого скотча. Это она умудряется все к себе привязывать. Вот и найденыши также отличиться успели. Кэп во всеуслышание заявил, что собирается к алтарю и что хватит ему влачить жизнь конченного холостяка. Быстро они договорились, хотя Искин и заверил меня, что до постели у ребят так пока и не дошло. Стойкой девица оказалась, и девственность свою так просто продавать не стала. Молодец, уважение и даже немного досады. Прав был Жорик, нельзя было такую даму упускать. До сих пор корежит. Да и долгое воздержание действует на меня не лучшим образом. Вот бы сюда моих Онни. Но чего нет, того нет. Интересно, как они там после моего бегства? Эх. Носитель несется в подпространстве, и экипаж, выгнав меня из рубки управления, что-то отрабатывает совместным квартетом. Малая за капитана, а меня спать отправили, вот так. И ничего, что я все же тоже защитил 4-й ранг пилота кораблей среднего класса. Пускай и не без помощи некоторых, да, похоже, никого особо это не волнует. Ну и пусть. У них там свои игрища, а мне и правда отдых не помешает, да и воспоминания заскучать не дают. Носитель нас встретил как героев. А что, экипаж, по сути, относится к клану, во всяком случае и граф, и все население станции именно так нас и позиционируют. А тут такие приключения. Встречали нас в доке все, включая капитана. Даже старик пришел, чем меня сильно порадовал и удивил. Штурман не умеет лебезить и врать. Он, если что не так, напрямую в глаза выражает свое недовольство. Меня сразу утащили на правило в каюту капитана, где присутствовал прежний состав наиболее приближенных к главе клана. Шил выглядел обиженным и одновременно обеспокоенным. За малую беспокоился. Капитана же со штурманом волновало больше все, что связано с прошедшим скоротечным боем. Как смогла выдержать первый удар защита с нашими-то корабельными щитами? И почему нет видимых повреждений корпуса? Все-таки попали под удар тяжелого крейсера. Наши весовые категории ведь несопоставимы. А тут такой результат. Кэп что-то уже почувствовал. Наверное, некоторые несоответствия в моем докладе. Почему крейсер ретировался из системы? Причем так экстренно, что даже намеченную жертву отпустил спокойно. Его наводящие вопросы так и крутились вокруг этой темы. Вот только я не кололся. Да и чего на себя наговаривать? Итак, все, что связано со мной и малой, окутано тайной. Но я выдержал этот форменный допрос, а вот с представителями местного командования, как и предполагал Жорик, общался только наш главный самостоятельно. Даже местную СБ ко мне не допустили. Кэп – крутой парень, и на попытку наезда и ссылки на полномочия он просто послал представителей местной охранки. Так осаду и держали почти двое суток, а затем был экзамен, охрана и возвращение на носитель почти как прорыв в абордаже под огнем превосходящих сил противника. Мы с Жориком такой результат и предполагали, а вот для Шила и капитана результаты сдачи были просто ошеломляющие. К тому же и малая выдала. Где-то умудрилась раздобыть в местных магазинах платье. Да такое, что в нем смотрелось бы привычнее на каком-нибудь приеме в мэрии или в замке какого-нибудь аристократа. Но Эльке очень хотелось внимания к своей персоне. Получила она его с избытком. Наверное, на пару лет хватит полученного от окружающих обожания. Она, кстати, пришла в сознание, как я приказывал Жорику, на следующее утро после известных событий. Я бы не отказался подержать ее в медкапсуле подольше, но объяснить долгое отсутствие основного пилота, который для всех так и не участвовал в бою с крейсером, было бы трудно. Да и Шил все интересовался состоянием своей зазнобы. А разговор в каюте капитана закончился, как и следовало ожидать, не разборами по поводу боя с неизвестным крейсером, а предстоящими разборками с оппонентами клана. «Да, не скажу, чему я больше рад. Что вы выжили?» Или то, что получили мы реальную картину возможности твоего корабля, проверку защиты и систем вооружения?» В конце разговора выдал Кэп. «Да уж», — усмехнулся я, — «проверка удалась на славу». «Это точно», — согласился со мной и штурман. «Теперь, исходя из этих данных, нам будет проще спрогнозировать возможное боестолкновение». Закончил он свою мысль. «Я тоже думаю, что можно поручить нашей поддержке более серьезные задачи в предстоящем противостоянии», — произнес Старпом. Он посмотрел на меня таким взглядом. Если бы сидел рядом, точно бы опять отсушил мое плечо ободряющим шлепком. Но Бог миловал. «Это мы предполагаем, по данным разведки клана, что нас ждут корабли старой постройки. Но все может быть совсем не так», — усмешка на его лице. клан, — голосом выделил Шил, — и непростой, и претензий к нам уже сотни лет копится. А зная, кто главный наш недруг, мы делаем выводы, что эти наезды, по сути, второстепенного клана, малость не по весовой категории. А это значит, есть поддержка на уровне правительства. Хотя ее, конечно, никто не афиширует. Что-то подобное и Жорик предполагал. «А вояки?» – спросил я. «Вы же говорили, что именно они рулят в промежуточной системе, где у нас первый выход после гипера». «Так-то так», – ответил глава, – «но не факт, что они просто отвернутся, когда нас шоблы загонять будут и не дадут, как обычно, смыться в прыжке, как раньше всегда происходило». Я прикусил губу. Вот опять не в свои разборки ввязываюсь. Хотя, если честно, то и вариантов не особо много. Тут остаться, что-то граф и его приближенные к нам воспылали. А тут скоро малая выступит с получением сертификатов по результатам сданных баз. Текать надо, причем под крылышко древнего клана. И без вариантов, пока без вариантов. Да и хотелось, если честно, еще раз опробовать корабль в боевой ситуации. Да и потренировать экипаж не помешало бы. «Мы в деле», — киваю я. «Можете на нас рассчитывать, но вначале бы экзамен пережить». Все смеются. «Умереть не встать», — ржет штурман. «Это ж надо такой уровень баз заявить». Потом резко хмурится. «Но охрану я возьму серьезную», — заверяет он и тычет пальцем в Шило. «Он ее возглавит со своими головорезами, а то вдруг девочка и правда уникум. Я же тогда только глаза закатил». Если бы они все только знали, какой моя Элька уникум. Но вернемся к малой. Из медотсека она вышла утром. Я встречал ее лично, причем один, если не считать Михи, который застыл истуканом в дверях медотсека, и фантома Жорика. Да, ножки арахниды опять спрятаны, да и уносил ее Миха во время боя в медкапсулу тоже в нормальном, человеческом виде. А тут я отвернулся. Все-таки сестренка как-то уж больно быстро выросла и превратилась в очень красивую женщину. А всего-то времени прошло. Грудь уже под третий размер. Фигуркой в моих онни вымахала. Хотя и росточком не вышла. А уж задний торец и вовсе впечатляющий. Вроде еще недавно у меня на груди спокойно засыпала. Хотя ушила она и сейчас на груди неплохо смотрится. Особенно, когда калачиком во сне свернется. Как говорил Кур... «Маленькие женщины созданы для большой любви». «Раз встречаете, то значит отбились», — были ее первые слова. «Одевайся и поговорим. Заодно покормлю», — отвечаю я, отворачиваясь. «Это уж точно не помешает», — раздался за спиной довольный голосок Эльки. Жорик, бесстыдник, и не думает отворачиваться, любуясь формами открывающегося действа. Вырабатывает в себе либидо. Андроид славился в мире как отменный любовник. «Я готова, можешь поворачиваться», — смеется малая, а потом уже серьезным голосом спрашивает. «У нас потери есть?» Я покачал головой. «Но погоняли мы твари отменно. Спасибо тебе, что первый натиск удержала. А потом уже я немного отметился, и вуаля! С помощью запаса скорости ушли от преследования и уже сами выступали впоследствии в качестве загонщика», — начал рассказывать я. «Жорик тебе уже скинул материалы по бою?» Кивок от малой. «Отлично», — говорю я. «Пока поешь, ознакомься. Но вначале скажи», — я посмотрел в глаза сестренке, «как ты определила, что нам противостоят твои соотечественники?» Улыбка на печальном личике малой. «Соотечественники — это сильно сказано», — усмехается она. «Так, один вид и то», — покрутила она в воздухе ладошкой. «Больше отличий, чем сходства», — говорит она. «Я больше на человека похожа. И сильно похоже. А главное, уже чувствую, что могу продолжить род. Хоть всего ничего времени прошло с момента рождения, и причем совсем не откладыванием яйца, из которого и сама вылупилась, а живо рожать буду, но только если смогу забеременеть от человека. Я сразу выставляю руки вперед. Не будем экспериментировать ни со мной, ни с другими». Потом добавил быстро. «Пока. У нас и без этого проблем выше крыши», говорю я. «Ладно уж», — смеется маленькая зараза, — «я вообще-то тебя и не имела в виду». Потом лукаво так глянула из-под длинных ресниц. «Но тебя на пожарный случай оставлю». Я слова своей королевы помню хорошо. Я же только обреченно вздыхаю. «А по поводу, как я поняла, что намархи противостоят?» Она опять хмыкнула. «Так по нам псион удар нанес. Жорик разве ничего не сказал?» «Так я сам ничего не понял», — воскликнул молчаливо до этого момента стоящий с нами фантом Жоры. «Как это псион? И какой цели он своим ударом добиться хотел?» «Как и мы», — смеется Эля. «Вывести хоть на мгновение Искин корабля из строя, но у него ничего не получилось. Я прикрыла и в ответ от всей души запулила, но защита у него была на уровне. Я не умею пока, как Дэн, малыми импульсами бить так точно и убойно. Отличный у него инструктор был. Жаль, я сама с ним не знакома, но все-таки удивительно, как бывший дикий, к тому же раб, мог такими возможностями обладать. Откуда? Я же только пожал плечами в ответ. Уж о чем, а шаман о своих способностях особо не распространялся. Или сам толком не знал. Появились и все. Дошли до кают-компании. Жорик сразу ринулся готовить завтрак для малой. Мы уселись в удобных креслах. А между тем Эля продолжил. Я почувствовала чужое присутствие задолго до начала атаки, но никак не могла понять, откуда что взялось. А потом сильное давление на голову, и я в ответ выпускаю удар, как когда-то учил нас с тобой шаман. Кое-что я, правда, уже доработала. Все-таки я почти усвоила базу псиона, в отличие от тебя, бездельник. А потом ответка пришла, и я потекла. Но такое ощущение, что второй удар наносило неживое создание. Замолчала, обдумывая, что сама выдала Эля. «Артефакт!» — подал голос Жора. «Я удивленно смотрю на изображение друга». «Артефакт?» — неверя произношу я. «Точно!» — восклицает Эля. «Причем явно боевой артефакт, раз смог меня вывести из строя. Я ведь едва не ушла за грань». «Получается», — задумчиво тяну я, «у них, у архов, есть артефакты для работы псиона. Вот только вопрос в том, сами они такое производят, или это чьи-то изделия? Джоре, например, или вовсе древних?» Подумал немного. «Интересные выводы. Вот только знать о них больше никому не стоит. И уж что-что, а делиться такой информацией я точно ни с кем не буду. Возможно, этим и обуславливаются такие успехи паучков в этой войне», задумчиво произнес Жорик. «Но ведь наш опыт совсем другой, не соглашаюсь я. Мы гоняли этих вояк». «Гоняли», соглашается Жорик. «Малая молчит, в наше обсуждение не влезает. Но вот я думаю, что это оружие штучное». «Получается, у корабля и правда была какая-то секретная миссия?» произношу я. «Вот и я о том же. И точно не мы были его главной целью. Так, размяться уродцы решили, но на малую нарвались. А потом и мы сами им хвоста накрутили», смеется Искин. «Ну как тебе видос?» обращается он к Эльке. «Здорово!» вздыхая, отвечает малая. «И очень обидно, что вырубила меня быстро. Я бы этим гадом устроила». Потом переводит взгляд на меня. «У тебя, братик, талант. Я же только отмахиваюсь. Вот сдам экзамен, и если подтвержу третий или четвертый уровень, то тогда соглашусь, что способности у меня к пилотированию чуть больше, чем у обычного человека». Я тяжко вздохнул. «Но вернемся к нашим предположениям. Артефакт. Шаман что-то об этом как-то говорил. Не просто говорил, а случаи рассказывал. В основном, как ушастые его учителей с помощью таких устройств уничтожали», произнесла малая. «А насчет корабля и то, что он тут делал», задумалась она, «явно не нас ждали. Думаю, кто-то очень хотел устроить охоту на местного графа. Он, между прочим, ярый последователь и приверженец политики своего императора. Кому-то это очень не нравится. К тому же его личные вооруженные силы принимают активное участие в этой войне. Естественно, моим одновидцам этот факт мало бы понравился. А нет человека – нет проблемы. Такие же выводы, думаю, сделают и местные правители. Но вот то, что на себе прочувствовало действие этого агрегата, меня не очень радует. Паскудные ощущения, очень паскудные», – вздохнула Эля. «Да ты ешь, ешь», – встрял, успокаивая малую Жора. «Мы выкрутились, и славно. Вон, Дэн там себя показал как заправский пилот, причем в боевой обстановке. Раскрыл, так сказать, талант. Теперь знать будем, в каком направлении ему развиваться». «Не спорю. Он у нас капитан корабля, но и как пилоту ему тоже надо будет реализоваться», — поддержала его малая. Намек на то, что Жорику придется подвинуться. Выводы Эли Искину явно не понравились. Пускай тактику изучает. Это первая обязанность командира корабля — вести умело бой, а я чувствую, что такие заварушки у нас впереди будут как за правило. Да и кажется мне, взгляд в мою сторону, на то, как я доедаю свою порцию. А что, у меня тоже завтрак, пускай и второй по счету. Кое-кому и флоты вновь придется водить, добавил Жора. Ты на что намекаешь, гаденыш? Вскипел я. Изображение древнего аристократа поддернулось рябью. «Я не уверен, что тебя оставят в покое», — вздыхает Жорик. «Но сам посуди. Если наезд со стороны семейки младшей ветви императора удастся пережить, то уж после того, как ты проявил себя в боях с архами, глупо было бы не использовать такого флотоводца. Согласись?» Я так и сидел с открытым от удивления ртом после заявления Искина. «А и то верно», — встряла малая. «Но вначале надо бы полностью быть уверенными, что опасность со стороны этого адмирала миновала», — добавила она. «А лучше все-таки дождаться, когда эта война окончится, и переждать ее в каком-нибудь уютном, безопасном месте», — со вздохом выдал я, продолжая пережевывать свой завтрак. «Ага. Нас и тут отголоски этой войны затронули», — намекает Искин. «Вроде в центральных мирах, а тут такое». Помолчали. «А чего говорить? И так все для всех ясно». «Да, но артефакты», — добавила Элька. «А вот я что-то не верил в такие заверения, что Малой, что Жорика, насчет моего предназначения как капитана корабля. Но собеседники умело перевели разговор на другое». «А почему нет?» — не соглашается со мной Малая. «Я ведь могу чувствовать неживых. Хотя», — она перевела взгляд на фантом Жорика, «нашего всезнайку я уже не могу отличить от живого человека». «Даже странно как-то все это. Но в тот раз...» Она вздохнула как-то уж натужно слишком. «Страшно. И мертвая сила, чужая и страшная, всепоглощающая. Сама не знаю, как удержалась на этом свете. Слезы на глазах. Но вот вроде аптечка сработала, впрыснув успокоительное. Облегченный вздох. Очень бы не хотелось пережить все по новой». «Артефакты», — прошептал я. «Откуда они у архов?» «А с полоты», — усмехнулся Жорик. «Они их перемололи в первую очередь. А ведь всем известно, что с полоты — сильнейшие псионы. Просто им очень не повезло в начале этой войны. Да и кажется, что архи давно готовились к предстоящим сражениям. Уж очень лихо они по кошакам прошлись. Те и мяу сказать не успели». Потом переводит взгляд на меня. «Я тут пошерстил из кины корабля флагмана местного графа. Каюсь, рисковал сильно, но и результаты серьезными оказались. Твои адмиралы с архами по твоей команде, похоже, скорешились. Во всяком случае, стычек у них между собой нет. Старый лис как-то смог договориться с паучками и остатки сполотов к себе эвакуировал. С оккупированных архами планет. И вроде как даже что-то намечается насчет передачи бывших систем этой старшей расы вам, ваше величество. Архам они без надобности». Тем более, вроде чем-то особенным, ваш адмирал с пауками рассчитывается. «Я сидел как пришибленный». «Не понял», — прошептал я озадаченно. «Вот и я не понял», — хмыкнул Жора. «Но факты — вещь упрямая. Данные разведки каким-то образом к графу попали. Впрочем, там и по ушастам есть данные». «А по ним-то что?» — испугался я. «Во-первых, родственничек твой, дядя, будь он неладен, теперь у Эленте за главного». «Главного?» — туплю я. «Император! А прежний погиб, получается?» — удивляюсь я. «Вроде точных данных на этот счет не было». «Получается так. Но и это еще не все. Видно, боясь за свои задницы и месть со стороны бывших почти рабов, я про содружество, между прочим, говорю. Так вот, эти хитромудрые у вашего величества заступничество запросили в обмен на принесение присяги верности. Все». «Меня прибили такими известиями. И императоры что аварцев, что аратанцев это съели?» «Не поверил я. А что им оставалось делать?» Смеется Искин. «Они и так в контрах между собой. Хотя пока есть общий враг, они терпят друг друга и даже помогают при случае. Но любви между империями больше не стало. К тому же аратанцам реально сильно досталось. И еще, в содружестве брожения». Многие недовольны не только бывшими представителями старших рас, но и основными политическими решениями глав основных империй. В общем, процветают сепаратные течения и, как следствие, возгласы за отделение от империй. Если аратанцы ничего пока с этим поделать не могут, то вот наш местный император Борется с предателями более-менее удачно. Но это я такие выводы делаю на основании тех материалов, что к нам попали. Возможно, что ситуация прямо противоположна моим выводам. Но вроде как бунтовщики решили объединиться во что-то на вроде Лиги равноправных государств. И вроде как между этой лигой и империями Содружества временное перемирие установлено. Все-таки общий враг – это архи. Со своими непонятками решили разбираться, когда вся эта суета с пауками закончится. Я же только покачал головой. Интересное известие. Это что же получается? Все остатки старших рас теперь в мою империю влились? Голова кругом. Да и не понимаю я пока ничего. Вон, Жорик умный, пускай разбирается. Я даже теперь ничего в планах менять не буду. Теперь уж точно приживалкой возвращаться в империю мне ни в коем случае нельзя. К рукам приберет местный олигархат и пикнуть не успею. «Вовремя ты инфу нам слил», — смеется мудрая малая, потом глядит на меня. «И что теперь?» «Ну и вопросики у сестренки». «Не будем дергаться понапрасну. Ничего, в принципе, в наших планах не изменилось. Действуем, как ранее спланировали. Прячемся и, по возможности, живем, не высовываясь», — тихо произношу я. Потом усмехаюсь, вспоминая последние происшествия, произошедшие с нами. «Но если у нас это получится, конечно». Хмык со стороны Жорика. «Нам бы переэкзаменовку пережить!» Смеется задорный его фантом, а у меня от его слов почему-то портится настроение. «Ты лучше ставками на тотализаторе побеспокойся, а не зубы скаль!» Зло говорю я. «Все, по местам!» Командую я, собираясь разогнать это сборище. «Что ты по нашей чете-то решил?» Уточняет Жора, игнорируя мой строгий и немного нервный голос. «Сбить мой настрой у Жорика всегда получалось отлично!» Вот и в этот раз я стушевался. «Я уже малую проинформировал о выводах наших помощников», — докладывает Искин. «Я опять растекся в кресле. Вставать и идти куда-то уже не хотелось. Перевожу взгляд на сестренку. Кивком как бы спрашиваю ее мнение по возникшей проблеме. А что такого?» — жмет она своими очаровательными плечиками. «Они явно не дураки, да и язык за зубами держать умеют». Но, видя скепсис, написанный у меня на лице, быстро добавляет. «Вообще-то они тебе только высказали свои предположения. Так что считаю, что устранять их смысла никакого нет, особенно в преддверии прорыва в планетарную систему, где нам обещано убежище. Я лично так думаю. Да и не проблема их зачистить, если уж приспичит. Уверена, что ждать от них предательства не стоит. Их жизнь и так зависит от хорошего отношения к ним с нашей стороны, так что...» Разводит руками в стороны. Фантом Жорика согласно кивает своей виртуальной головой. «Красавчик, он как вырядился. Пизжон. Я же отмахиваюсь от своих собеседников. Пускай живут. Пока. Потом смотрю в прекрасные глаза сестренки. Но под твою ответственность. В случае чего их ликвидация на твоей совести будет. А через пару дней наступило время праздника знаний», как назвал предстоящее мероприятие старый штурман. «Вернее, день сдачи экзаменов по базам знаний». Лучше так уж высказываться. Эти дни мы отсыпались, перебирали поступивший заказанный товар и еще. Удалось убедить главу заказать столь нужные мне и моему кораблю дроиды системы прикрытия от малой авиации. Благо, со слов Жорика, на нужном предприятии был еще небольшой запасец этого девайса, который местные почему-то покупать у производителей не спешили. Граф главе клана отказать не смог, и вот уже в нашу сторону мчится малый курьерский скоростной транспорт. Моя госпожа безумно рада этому факту, да я и сам находился в приподнятом состоянии. Вот только предстоящее действо, устроенное в местной мэрии по проверке знаний, немного меня волновало. Нет, за себя-то как раз я и не волновался. А вот малая и все, что с ней связано, сильно меня беспокоило. Жорик все наши имеющиеся активы поставил в виде ставок на малую. Увы, но мои позиции не котировались совершенно. Да и после наших ставок... И ставок главы, который, глядя на нас, тоже рискнул поставить активы клана на малую, под страшный вой старика-штурмана, разница в долевых шансах на большой куш немного снизилась. Если ранее соотношение ставок было 1 к 10, то теперь соотношение опустилось почти в 2 раза. Но и все равно мы должны были сорвать немалый куш. Если малая не подведет, а мы ставили на полное ее закрытие заявленных результатов, то наш выигрыш составит что-то около целого карпа. Чудовищные деньги. Во всяком случае для нас. И кто говорил, что не стоит выделываться и выделяться? Но фигурировать в ставках будет только малая, и уж точно не я. На это и расчет, и надежда, что через сестренку никто на меня не сможет выйти. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. И все-таки я лох. Это была первая мысль, когда я рано утром увидел, во что вырядилась эта соблазнительница. Платье с разрезом до бедра. Приоткрытое декольте, обтягивающая ткань на аппетитной попе. Шпильки на туфельках и куча драгоценностей на оголенной шее и руках. Обворожительная чертовка. Шил в шоке. Жорик ржет, глава глаза пучит, а старик только плюется. Я же иду в последней партии, принимаю решение. Малая, понимающе кивает своей очаровательной головкой, ну и прическу же себе забабахала. Понятно, ради кого так старалась. Шил потек, едва ли как собака язык изо рта не высунул и слюни не пускает на свою очаровашку. Но мне не до высоких чуйств, да и глава быстро успел прийти в себя. А как тут не придешь, когда по ребрам железным женским кулачком от дамы сердца прилетело? «Шоу, я чувствую, в любом случае удастся», — хмыкает он, и потом уже ошарашенному старпому пинок отвешивает. «Рот закрой, кишки простудишь», — орет он, улыбаясь. «За нее головой отвечаешь. Даже если и не получим нужный нам результат с ее стороны. Но на такую красотку многие позарятся. Кобели, а их на станции тысячи, причем очень озабоченных». Но и про деловых забывать не стоит. И надо помнить, что мы тут все-таки гости, а не местные. А потому, — строгий взгляд на Шила, — если что не так, вплоть до применения оружия, понял? Но сестру нашего парня ты должен довести до крейсера в целости и сохранности в любом случае. Впрочем, это и в твоих интересах тоже, — смеется Кэп. В общем, малая своим видом вызвала всеобщий фурор. Что-то подобное произошло и в мэрии, куда перенесли место сдачи экстерна. Оборудование установлено, телевизионщики пищат и шуршат своими камерами, репортеры стараются прорваться через линию охраны малой, а я стою спокойненько в сторонке и не отсвечиваю. Я в последней тройке на пересдачу знаний. Надеюсь, к тому времени весь ажиотаж вокруг Элли уляжется, хотя чувствую, зря я на это надеюсь. Представить даже не могу, что произойдет, когда огласят ее результаты экзаменов. Вот же у многих будет шок. Элька в первой тройке зашла. Гул в зале ожидания кандидатов, которых набралось прилично, немного стих. Я в последней волне сдающих, а так соискателей на знания около сотни человек, и мне, если честно, повезло, потому что 5 минут. Всего лишь 5 минут, и наша краля выходит на всеобщее обозрение. Из тройки она освободилась первая. К слову сказать, ее напарники появились по доче собравшихся только через полчаса, и при этом с весьма удрученным видом, а вот Элька... Легкая походка от бедра. И где только научилась. Жора по секрету сказал, что малая отрабатывала подсмотренные у звезд шоу-бизнеса движения по нету до потери сознания. Но зато каков эффект. Штабелями поклонники валятся. Шил красными пятнами пошел весь. Ребята из охраны и эскорта еле сдерживают орущую толпу. Все хотят знать результаты прошедшего экзамена. Все уже в головах считают, кто барыши от выигрыша, а кто и возможный проигрыш, и, как следствие, убытки от провалившихся ставок. Но малая молодец. Молчит и держит паузу, только улыбается всем своей лучезарной улыбкой. Понимаю, Шила, он от любви голову теряет, а от ревности, раздирающей душу и рассудок. А малая, аккуратно придерживая полы длинного в пол платья, легко и грациозно тянет ножку, спускаясь по ступенькам величавого здания мэрии. Щелкают камеры, орут репортеры, стараясь перекричать друг друга и задать свой индивидуальный вопрос звездульке, но к малой уже не подступиться. От нее кивок Шилу, что, мол, все нормально, и результаты, как и заявлено ею, подтверждены. Дальше же это был прорыв. До белоснежных, элегантных электрокаров пробивались сквозь толпу, выстраиваясь в боевой порядок десанта прорыва, беря как бы в клещи мою очаровашку. Мне-то со стороны весь этот спектакль видно прекрасно. И вот, все бы ничего, но хакеры подвели. Кто-то из толпы громко закричал: 100% результат!» Имея, по-видимому, в виду результат сдачи экзаменов Элей. Спасло наших только то, что они в этот момент были уже почти вплотную к средствам передвижения, и то, что эти чудо-инженерные мысли человеческого гения были бронированные и очень тяжелые. Настоящая бойня началась. Все рвались еще раз взглянуть на уникума, Но Элю уже затолкали глубоко в салон одного из электрокаров. Вот только сдвинуться с места эскорту машин так и не удалось. Рядом со мной материализовалась возбужденная физиономия фантома Жорика. «Во дает!» — восхищенными интонациями сквозило от его возбужденного шепота. «По полминуты на ответ, представляешь? У меня на некоторые задачки задержка была до минуты, а она, как автомат, вопрос-ответ, и так по всем дисциплинам. А вопросики-то с подковыркой. Я тут в мозгах у местного эскина немного покопался. Так, слегка. И скажу неприятное. По ней, — качнул головой в сторону Эли эскин, — уже в столицу данные ушли. Хорошо, что по тебе, как и ее братья, успел всю информацию стереть. — кается он. — В столицу графства? — удивленно спрашиваю я. — Нет! — собеседник кидает на меня немного виноватый взгляд. — В столицу империи! По всем маломальски серьезным корпорациям результат ее экзамена скинули. И, видать, не за бесплатно. И не стоит сомневаться, что копии и в СБ империи скинут. Я же про себя выругался. Вот же засада! А кто-то собирался не отсвечивать. — Валить отсюда надо! — говорю я. Жорик кивает головой и молчит. Я же начинаю понимать, что сглупил, записавшись в последнюю партию на сдачу экзаменов, или просто рано пришел, но как же хотелось лично глянуть на то, что будет вытворять эта засранка. А засранка вместе с охраной, забаррикадировавшейся в карах, ждала подкрепления, которое не заставило себя ждать, и появилась в виде подразделения местной СБ-станции. По-быстрому развеяв толпу, силовики обеспечили беспрепятственное убытие эскорта Эли к носителю, правда, всю эту кавалькаду машин сопровождала толпа, состоявшая как из репортеров, так и из простых зевак. «А весело получилось», — усмехнулся Жорик. «Я же только отмахнулся, ведь ждать мне тут своей очереди на сдачу экзаменов не один час». Как в воду глядел. На носителе я появился только ближе к вечеру. Не скажу, что я был уж очень доволен показанными мной результатами. И как? В доке утрапа меня встретил один из наших абордажников. Все как и заказывал. Не стал вдаваться я в подробности. Хотя настроение было у меня на нуле. Да и хвастаться особо было нечем. Что говорить, даже по пилотированию, по которому, как я считал, что был неплохо подготовлен, без помощи эскина даже на третий уровень знаний баз не смог ответить. А с Жориком аж за четвертый сдал. Вот всю дорогу до крейсера и выслушивал нравоучение Жорика. Про то, что недостаточно времени уделяю самообразованию, отлыниваю от учебы, и что я вообще ленивый. Обидно. Ведь вон, Элька как выпукло выступила, а я неудачник. Если бы не Жора, по времени едва не завалился на первом же экзамене. Все самостоятельно вспомнить материал пытался. Чудак-человек. Нейросеть обычно на экзаменах отключают, как и персональный нейрокомп. Все в одинаковых условиях находятся. Только вот провести Жорика еще никому не удавалось, хотя пару раз я видел, как его отключало. Тот же мой меч, например. На местному артефакту Жорик оказался не по зубам, что в итоге меня и спасло. Как же обидно. Да и стыдно немного. Этот гад вот уверен уже о моих впечатляющих результатах. Все малой уже доложить успел. Да еще со своими комментариями. И сейчас меня такое ждет. Я тяжко и немного обреченно вздохнул. Головомойку мне дома Эля точно серьезнейшую устроила. Скандал! Только что посуду не била, ввиду ее полного отсутствия у меня на корабле. Но вот обещание серьезнее относиться к учебе я все-таки был вынужден ей дать. Да и самому, если честно, было стыдно за подобный результат. А через день мы стартовали, перед этим приняв посылку в виде корабельных дронов, которые заказывали на одном из предприятий графства. И вот теперь летим в подпространстве. Выход из прыжка через пару суток. Все в учебе, в том числе и я. Отдохнуть реально не дают, тем более малая взялась, как она сама выразилась, за мое воспитание. Отдыхаю теперь днем в медкапсуле. По ночам же практикуюсь в пилотаже на тренажерах нашего эсминца, встроенных в рубку управления кораблем. Работаю обычно в одиночку, а вот ребята отрабатывают учебно-боевые задачи в составе всего экипажа. А вот у меня в основном тактика. Тактика ведения боя в составе маневровых групп флота. Индивидуальный бой я уже сдал Эли, причем получив в итоге весьма серьезную оценку и скином своих способностей. А вот теперь флотоводство, будь оно неладно. Ведь в реале почти все свои сражения с архами выиграл, а тут полнейший провал. Дважды участвовал в совещаниях у главы. Наш капитан пребывает в счастливом ореоле найденной или обретенной, если правильно выразиться, любви. Жорик больше, к моему большому сожалению, не предлагает понаблюдать за влюбленными, хотя я, наверное, теперь бы не отказался. Малая много времени проводит у старпома, но, слава богам, до постели у них так еще и не дошло. Блюдет детка слово, данное мне. На сборах у Кэпа текучка. Обсуждаем вероятные боестолкновения, готовясь иметь дело с превосходящими силами противника. При разгоне к прыжку даже отработали незаметное скидывание моего эсминца. За счет превосходства в скорости спокойно догнали носитель примерно где-то через час, причем работали и под маскировкой, и под скрытом. В системе наши пируэты ни диспетчер, ни вояки не заметили, и это вселяло в нас надежды, что предстоящее противостояние мы сможем выиграть, а не просто уцелеть, сбежав с поля боя. Михи установили дополнительные блоки для увеличения памяти и работоспособности эскина, запустили закупленные аналоговые дроиды, практически копии Михи, во всяком случае по функционалу. В общем, работы себе находили много. Семейная чета занималась усовершенствованием управления вооружения корабля, а госпожа не отходила от начинки полученной посылки. Недостающих до штатного количества пилотируемых дроидов проверили на закладке, обслужили, восполнив боекомплект, и провели полные регламентные и настроечные работы. В конце концов, к моменту выхода из гипера заняться было практически нечем. Скука и нарастающее беспокойство, и появившийся страх. Да, именно страх. По всем прогнозам, лично нам будет противостоять до 5 кораблей, классы поколения которых были для всех тайны. Если у Кэпа было чем заняться, он, я думаю, со своей молодой женой над наследником очень вдумчиво работал, то вот нам, честно, было до обидного скучно. Сутками напролет в медкапсуле не посидишь, и симуляторы, и учебные камеры уже порядком поднадоели, а потому все уже с нетерпением ждали момента нашего прибытия. Готовность номер один. По местам стоять. Занять места согласно боевого расписания. Раздавался по носителю спокойный голос бортового эскина. Мы уже все в предвкушении. Малая только как час назад пришла от старпома. На меня глаза не поднимает. Ой, чую, начудила кнопка. Да только ругать я никого пока не собираюсь. Но вот после того, как прибудем в систему, я этому шилу точно рога пообломаю. И не побоюсь того, что он почти на голову выше меня и значительно тяжелее и опытнее. А может, я себя накручиваю из-за сестренки? «Жора, что там у малой с шилом произошло?» «И не вздумай врать!» — жестко говорю я. «Да ничего особенного!» — быстрый ответ со стороны эскина. «Шил, конечно, был бы не прочь, как и малая, поближе телами познакомиться. А так только поцелуйчики, но далеко не братские. А настроение у обоих на нуле, потому что оба понимают. Впереди их ждет расставание. Да и бой нешуточный. По уверениям главы, ждет нас всех впереди». И переживем ли мы все его, никто в точности не знает. Хотя многое для победы сделано как нами, так и представителями клана. И из-за этого она такой букой выглядит. Не поверил я ни одному слову Жоры. Она тебя не бросит. И с Шилом расставаться не хочет. Такая же проблема и у старпома. Обязательство перед кланом брат ведь, как ни крути. Да и должность у Шила в клане серьезная. Причем передающаяся по наследству. А наследника-то и нет. Ему время поджимает, и родственники требуют семьей обзавестить, а тут — любовь. Он же даже не представляет, на кого он так запал. Да и мы не знаем точно о последствиях этой любви для Эли, если у них что срастется. Куда ни кинь, всюду клин. А рубануть этот узел ни у кого не получится. Разве что прекратить всякое общение. И он, и она это прекрасно понимают, и как следствие страдают, причем оба. Вот и все объяснение. Я же только покачал головой. Не было печали. Перевел взгляд на семейную ячейку общества. Вот где радости в глазах и неподдельного счастья. Мадам беременна, и вроде как у нее с организмом все отлично. Будущий граф цветет и пахнет, ведь впереди и у него, и у нас, в том числе, спокойные дни жизни на настоящей планете, где и атмосфера пригодная для проживания, и нормальное притяжение, да и по заверениям все того же Шила, полнейшая свобода и безлюдная местность на многие лиги вокруг. Красота. Они по-настоящему счастливы, а может еще и потому, что живые, ведь реально опасались, что я их зачищу за длинный язык некоторых. Время, босс. До выхода из гипера минута. Отвлек меня от невеселых мыслей Жора. Эля в порядке, как и все системы корабля. Хохмит и Скин. Нашел время. Скан включен. Маскировку под носитель установили. К сбросу готовы. Системы вооружения проверены. Тяжелые торпеды в аппаратах запуска установили, впрочем, как и планировали. Энергетическое оружие в норме. Противоабордажные мероприятия проведены. Все дроиды поддержки и противодействия десанту перенацелены на управление Михи. Он в готовности. Наша госпожа уже своих мальчиков, так она свои летающие дроиды величает, проверила и довольна их состоянием и управляемостью. Барон Рэп проверил, сейчас тестирует ее на минимальной мощности. Засечь нас никто не сможет. Готовность к бою полная. Что, Кэп? Уточняю я. Передал, что как только выйдем, сразу сброс. А дальше сами по фарватеру за ними плестись будем. Скорость не запредельная. Все-таки под прошлое корыто косить глава будет со своим крейсером. В общем, все готовы. Вот и скин-носитель отсчет ведет. Я его у нас отключил, комментирует Жора. Вывожу на панель боевую обстановку в системе. Выход. Есть контакт. Вышли в расчетном квадрате, который передавал в клан. Небольшая пауза. Есть засветки, закричал Искин. 12. 12 кораблей. Все плоскости пространства перекрыли. Носитель пошел в разгон. У нас сброс. Я и сам вижу, что в промежуточной системе нас ждут. И совсем не рухлить, как обещали. Впереди по курсу линкор, хоть и малый по квалификации флота, но весьма серьезный противник. Да и тяжелый крейсер вдобавок. По бокам со всех четырех сторон плоскостей пространства еще по крейсеру, а по бокам по два. Весь подсчет сил противника согласно засвеченных сигнатур двигателей кораблей супостатов. И судя по выхлопам, тут как бы и вовсе не последнее поколение. А вот в хвост носителю Кэпа четверка заходит. Вот тут уже точно рухлить. Не рухлить, но то, что не новое, это точно. Но крейсера, причем тяжелые по категории, если смотреть классификацию кораблей флота Империи, по энерговооружению и нашему носителю каждый не уступит. Вот же встряли. Но и у нас есть свои заготовки. Да и ждут эти ребята поганца, но никак не ястреба. А мы своему ястребку поможем. Глушилка со стороны загонщиков включена, и, как видно, не одна. Связи с вояками в системе нет, докладывает бодрым голосом Жора. Кэп по защищенному каналу сообщил, что действуем по плану, который обсуждали раньше. Пока нам на данный момент четверка крейсеров противостоит. Огневой контакт возможен уже через час. А пока в догонялки поиграем. Судя по всему, на заднюю сферу никто из этих пиратов внимания особо не обращает. Переднюю сферу пред кораблем на щитах энергии напитывают. Все-таки Кэпа они боятся. В таком случае всего по одной торпеде на каждого. Уж больно дорого они нам обходятся. Не нам, а графу, поправляю я Искин. Стрелять первыми не стоит. Вроде мы же должны дать первому выступить главе, уточняю я. Да, он и так рвется на сближение с линкором. Линейный корабль для нас сейчас наиболее опасный противник из всех, даже для носителя. Встали в кильватер эти четыре волка, уточняю я у Искина. Заканчивают маневр. Идем на сближение, спрашивает Искин. Давай, по кораблю готовность. И барону пускай распределяют цели. Этих в утиль, в полный. Спас капсулы не трогаем, а вот раздалбливаем по полной, командую я. Глава обещал для острастки по нашим целям отстреляться. На крейсере, на нашем носителе в задней плоскости неплохие орудия стоят. Продавить с первого залпа щиты даже этих допотопных кораблей, конечно, вряд ли получится. А вот просадить их процентов на 20 в легкую, а с учетом, что задняя сфера у них почти без защиты. Без проблем, шеф. Отстреляюсь как в тире, заверяет меня бывший пират. Я прикрываю глаза, молясь всем знакомым святым. «Вперед!» — командую я. «Не забываем про маскировку и про работу систем скрыто. Эля, в готовности к маневрированию. Нельзя висеть после атаки у кораблей-загонщиков на прицеле. Все от вас с Жориком зависеть будет. После уничтожения задней четверки смещаемся в правую плоскость. Цель — пара тяжелых. Левых Кэп сам окучивать будет. За ним и линкор. Главарь похода, думаю, на переднем крае, на новейшем крейсере обосновался. Серьезный противник. У Кэпа тяжелых ракет и торпед в 8 раз больше, чем у нас. Экономить он их точно не будет. Смеется от чего-то очень веселый Жорик. А таких гостинцев никто от него не ждет. Все тут были в курсе, что у главы не корабль, а корыто. К тому же и без вооружения как такового. Никто даже стрелять, наверное, не будет. Готовят, по-видимому, просто захват. Абордаж. А это просто загонщики, потому и не очкуют. А вот так нагло прут параллельными и встречными курсами. Поверь, еще и удерживающий луч применят. На глазах у вояк? Не поверил я. Так они и так все мыслимые законы нарушили. А нас они не знают, и, по идее, нарушено правило 10, а потому угрызениями совести страдать не будем. Как только главу начнут ловить, он и нанесет по всем упреждающий удар, а потом добивающий, к тому же на заднюю и правую плоскости находящиеся там корабли, наш носитель отвлекаться не будет, а пусковых установок на всех у него хватит, к тому же они у него очень скоростные. 3 волны выпущенных тяжелых торпед и за линкоры крейсера можно будет уже не переживать, ведь такого от головы и его корабля никто не ждет. Тогда готовность и ждем отмашки. Полный вперед. Сокращаем дистанцию, что хорошо в глушилке. Они тоже с вояками связаться не смогут, даже если вояки как-то нас и засекут, а потому вперед и готовим удар. На абордаж не отвлекаемся, и по подранкам они никому не нужны, а потому боекомплект не жалеем. На этот бой у нас боеприпасов предостаточно. Давай, Элечка, покажем этим уродам, на что способна наша ласточка, как Кур всегда говорил о своих крылатых друзьях. Эсминец резко ускорился вслед удаляющимся сигнатурам двигателей волков-загонщиков.